Глава первая. Его мутило. Он старался проглотить подкатившую к горлу тошноту. Тошноту вызвала болтанка. А болтанку организовали мощные струи двигателя звездолета. Без них корабль не смог бы исчезнуть в туманной атмосфере Эристана-П. Еще он ощущал опасность. И это несмотря на сверхпрочность тросов, на которых он раскачивался. Противоположные концы их были прикреплены к антигравитационной платформе, исполняющей роль купола парашюта. Платформа тоже раскачивалась. Трейвор Джемисон достал бластер. Сверху, с края платформы, его очень внимательно рассматривал Эзвал. Он разглядывал Джемисона сразу тремя глазами. Левый выражал настороженность, правый — ненависть. А тот, что находился между ними, пока не мог решить, какое из этих двух чувств ему выбрать. Огромная голубая голова Эзвала была готова. Джемисон хорошо это знал. Молниеносно укрыться за краем платформы, как только, теперь уже в собственной голове Джемисона, возникнет мысль о выстреле. Телепатия пропади, она пропадом. Хотя, плевать я на нее хотел. Ну, обратился Трейвор к оседлавшему платформу Эзвалу. Вот мы и здесь. Что для нас тысячи световых лет от дома? Мелочь. Зато какое пекло ожидает нас внизу. Ты и вообразить себе не можешь, даже если прочтешь все мои мысли до единой. И не надо делать скидку на изоляцию, в которой живет твоя раса. Хочу видеть, как 6000 фунтов твоей почтенной плоти в одиночку будут доказывать свою жизнеспособность там, внизу. Монолог прервала здоровенная когтистая лапа, которая опустилась за край платформы и рванула один из трех тросов, тем самым поставив под сомнение жизнеспособность самого Джемисона. Раздался треск, и трос лопнул. Оставшиеся два тут же превратились в качели, которые стали раскачивать собеседника из вала. Бластер был поднят наперевес, указывая полную готовность к обороне. Но новых попыток нападения не последовало. Над краем платформы также торчала голубая трехглазая голова. И можно было бы считать, что все осталось по-прежнему, если бы Трейвор внезапно не ощутил в своей голове чужую мысль. Она проникла туда без стука, холодная и бесстрастная. Меня сейчас занимает одна идея, точнее вопрос. Как из 100 с лишним человек экипажа живым удалось остаться только тебе? И ты один из всей расы, которую вы считаете человеческой. Понимаешь же, что извалы — разумные существа, а не примитивные животные с планеты, которую вы называете землей Керсона. Проблемы, постоянно возникающие перед вашим мудрым правительством в связи с колонизацией нашей планеты, неразрешимы именно потому, что нас считают животными, опасным, но неизбежным злом. Это заблуждение нам на руку. И нам хочется, чтобы оно продлилось как можно дольше. Если вы узнаете, что мы обладаем разумом, то безжалостная затяжная война на уничтожение нам обеспечена. И это намного отдалит главную цель — выдворение из нашего мира всех пришельцев. В том числе и тебя. Так уже случилось. Ты знаешь нашу тайну. И мне оставалось лишь прыгнуть на эту проклятую площадку, когда ты выбрался из люка корабля. «Вряд ли проблема будет решена, если ты избавишься от меня», — высказал свои сомнения Джемисон. «По-моему, не следует забывать про второй корабль, который улизнул от вашего крейсера и сейчас успешно жрет парсеки, приближаясь к Земле. И если у тебя хорошая память, ты не можешь забыть, что на борту корабля находится в качестве отнюдь непочтенных гостей самка Эзвала и ее детеныш. Я все помню», — телепатировал Эзвал крайне презрительно, «и не могу забить гримасу командира корабля после твоего намека, что мы, вероятно, разумны. Нет уж. Те, кто у вас в плену, не предадут свою расу». «Я не очень уверен в их патриотизме», — в голосе Джемисона сквозил цинизм. «Хотя ты и пытаешься убедить меня в обратном. Да и сам ты, как только появилась угроза для жизни, прыгнул на площадку антиграва, даже не думая о том, что не умеешь ею управлять. Так что положение наше одинаково плачевно. Именно поэтому я позволю себе усомниться, что Эзвал способен...» Нить его рассуждений неожиданно прервалась. Эзвал продемонстрировал кое-что из своих способностей. Взмахнул одной из чудовищных лап, и в его огромных когтях оказалась птица внушительных размеров. Она попыталась, неловко ударив парусообразными крыльями, обрести свободу, но тщетно. Джемисон едва успел заметить ее выпученные глаза и серпообразные когти, занесенные для... За одним ударом последовал другой. Антиграф качала и крутила, как бумажный кораблик в весеннем ручье. Джемисон, болтающийся на тросах, напоминал пьяную марионетку. Или трезвую марионетку в руках пьяного кукольника. Порывы ветра и грохот крыльев вполне можно было бы назвать бурей. Не хватало только молний. Оставалось одно. Трейвор Джемисон вскинул бластер. Белый пунктир пронзил одно из крыльев, оставив после себя черную дыру. Буря стала затихать, и вскоре Эзвал сбросил птицу с площадки. Ее мертвое тело на всех парусах полетело вниз, пока не затерялась на фоне джунглей. Проводив птицу глазами, Джемисон поднял голову вверх. Эзвал раскачивался на краю площадки, беспомощно пытаясь четырьмя лапами схватить воздух. Остальными двумя он вцепился в металлические пластины антиграва, всячески стараясь удержаться. Попытка увенчалась успехом. Гигантская туша легла на площадку, и вновь взору Джемисона предстала огромная голова. Джемисон опустил бластер и усмехнулся. «Вот-вот», — сказал он, — «ты даже с птичкой не справился самостоятельно. Несколько секунд назад ты представлял собой очень удобную мишень. Но, повторяю, ты нужен мне, так же, как я тебе. Время еще терпит, поэтому позволь обрисовать картину. Корабль приказал долго жить над островом Милях в 20 от материка. Они отделены друг от друга проливом Сатаны. Готов отметить, что корабль мы покинули вовремя, минута промедления, и мы бы разделили его участь. Мы вновь должны оказаться на его борту, думаю, довольно покореженным. Там можно найти не только запас еды, но и убежище от всех смертоносных тварей, которых успел открыть человек. Ну и еще я надеюсь, что мне удастся починить субпространственный передатчик, а если повезет, найти спасательный бот. Правда, нужно приложить усердие. Максимум усердия. Прогулку в 15-20 миль по непроходимым джунглям к проливу Сатаны не совершишь без предельного напряжения сил. Потом придется построить плот для переправы на материк. Он же, как я предполагаю, защитит нас и от морских гурманов, каждый из которых даже тебя легко проглотит целиком. Так вот, в этой игре, ставка в которой — жизнь, наши главные козыри — твоя сила и твой телепатический дар. Плюс мое оружие и моя ловкость. Ну, какой будет ответ? Ответа не было. Джемисон сунул бластер в кобуру. Может быть, он и поспешил с этим, но теперь оставалось надеяться, что Эзвал не полный кретин, и его рассудок победит патологическую ненависть к человеку вообще, и к Джемисону в частности. Хотя теплый и влажный ветер принес с собой еле ощутимый запах почвы, антиграф находился еще достаточно высоко. Сквозь туман удавалось различить разноцветные пятна джунглей и морей приближающейся планеты. Чем ниже опускался антиграф, тем грандиозней становилась картина. Уже можно было разглядеть лохматые гривы лесов, спутанные кудри растений. Они тянулись к северу, занимая все пространство, которое охватывал взор. Где-то там внизу был и пролив Сатаны, где ждала смертельная опасность. Все вместе это называлось Эристан-Пэ. «Твое молчание я расцениваю как желание совершить прогулку в одиночестве», нарушил слишком затянувшуюся паузу Джемисон. «Могу это понять, но прошу учесть одно обстоятельство. Твое существование, как существование и всей твоей расы, стало возможно благодаря естественному отбору, который действует не только для вашего племени. Мы тряслись от холода в пещерах, добывая огонь. В муках придумывали оружие, чтобы избежать опасностей, постоянно находясь на волосок от гибели. Кусались, царапались, дрались, резали, колотили, стреляли в единственном стремлении — выжить. И все эти тысячи лет вы разгуливали по своим владениям непревзойденные по силе и разуму, не зная страха, не нуждаясь в одежде, убежище, огне, пище, оружии. В приспособлении к среде, — закончил его мысль Эзвал. А именно это и является главной задачей разумных существ. Разве человечество создало цивилизацию? Чепуха. Оно создало непреодолимый барьер между собой и средой. Вы столько всего нагромоздили и так все усложнили, что сами же стали препятствием для дальнейшего развития. Человек — это раб. Причем раб слабый, вынужденный зависеть от техники и присмыкаться перед ней, гибнуть от малейшей неполадки в своем собственном организме. Зато его высокомерие и неутолимая жажда власти исключительны. В них и кроется величайшая опасность для других разумных рас Вселенной. Джемисон улыбнулся. «Понимаю твой полемический задор. Но позволь спросить, неужели раса, которая успешно ведет бой с врагами, раса, овладевшая знанием Вселенной и познавшая ее законы, раса, достигшая звезд, неужели эта раса не заслуживает ни малейшей похвалы?» «Похвалы?» — возмутился Эзвал. «Да человек с его идеями — злокачественное образование на теле галактики. Ты уже долго изощряешься, пытаясь убедить меня в своем превосходстве. И одновременно взываешь о помощи. Типичная человеческая логика и типичное человеческое коварство. Так вот, я всю картину вижу иначе. Скоро мы приземлимся. Я не причиню тебе вреда, хотя, как ты понимаешь, мог бы это сделать в любой момент. Внизу наши пути разойдутся. Я достаточно силен, ты в этом убедился. Не отрицаю. Внизу могут ждать твари сильнее меня. Но разницу в силе покроет разум. Или ты считаешь, что те, кого я встречу, не только сильнее, но и умнее меня? Таких там нет. Вынужден был согласиться стремившийся сохранить объективность Джемисон. Он был расстроен и встревожен тем, что его аргументы не нашли должного понимания. «Пойми», — продолжил Трейвор, — «твоя планета в сравнении с этой — ухоженный сад. Даже вооруженный до зубов солдат бессилен против толпы». Ответ последовал молниеносно. «А двое солдат? Даешь и при условии, что один из них — наследственный урод и калека, который больше мешает, чем помогает второму, слепо надеясь на оружие, которым он чрезмерно гордится. Я не переоцениваю мощь своего оружия, хотя и недооценивать ее тоже не стал бы. К тому же нужно принять во внимание такую важную вещь. Как твой могучий разум?» — подсказал Эзвал, не дав высказать пришедшую в голову идею. «Тот самый, который подсказывает тебе столь бессмысленные аргументы». «Не мой разум», — не сдавался Джемисон, — «а твой. Я имею в виду то преимущество. Абсолютно неважно, что ты имеешь в виду. Ясно одно. Ты стараешься убедить меня, что одному мне не выбраться с этого острова. Посмотрим». Джемисон не уловил движение двух огромных лап из вала. Он лишь услышал звон оборванных струн. Это лопнули два последних троса. От удара его подбросило вверх, а потом он полетел по крутой траектории, прежде чем стал просто падать вниз в густом и насыщенном влагой воздухе. Холодная ироничная мысль Эзвала догнала его. «Ты человек предусмотрительный. У тебя за спиной не только аварийный запас, но и парашют. Надеюсь, ты благополучно приземлишься. А уж там во всей красе сможешь продемонстрировать свою любовь к разрушению и уничтожению. На всех обитателях джунглей, которых ты встретишь на своем пути». «Прощай!» Джемисон рванул вытяжной трос парашюта и замер в ожидании. Время шло, но привычного рывка, предшествующего торможению, он не почувствовал. Падение не замедлялось. Неужели парашют запутался в тросах, оборванных извалом? Он завертелся в воздухе, желая узнать, что же произошло. Увиденное успокоило. Парашют медленно выползал из мешка. Скорость падения тормозила его раскрытие, и потребовалось лишних несколько секунд, по истечении которых долго висевшая над головой Трейвора Джемисона площадка антиграва сменилась куполом парашюта. Джемисон отстегнул уже ненужные тросы и отшвырнул их в сторону. Теперь падение было медленным, намного медленнее, чем в земной атмосфере. А как могло быть иначе, если плотность воздуха на Эристане П была около 18 футов на кубический дюйм на уровне невидимого моря? Усмешка тронула губы Джемисона. Скоро и он сам будет на том же уровне. Правда, вместо моря его ожидали несколько луж и заросли, очень похожие на просеку. Но это была отнюдь не просека. Отталкивающий, но знакомый вид поверхности заставил кровь сильнее застучать в висках. Болото — это тоже море, бездонное море слизкой, чавкающей и засасывающей в себя грязи. Джемисона охватило отчаяние. Он энергично задергал стропами парашюта, стараясь сделать спуск более пологим и таким образом достичь джунглей, которые были от него в равной степени, далеко и близко, где-то в четверти мили. Земля неумолимо приближалась. В ожидании развязки он сжался в комок, застонав от бессилия. «Нет!» Чувство скорого конца вызвало напряжение всех сил. Еще более натянув страпы, он сумел выиграть какое-то расстояние. Деревья оказывались всего в 500 футах от него. До земли оставалось примерно столько же, если бы он падал под углом в 45 градусов. Тогда бы он был спасен. Но при полном отсутствии ветра еще совсем недавно Джемисон ощущал слабое дуновение бриза, но теперь и он стих. Впрочем, какое это теперь имело значение? Развязка приближалась с той же скоростью, что и земля. 300 футов, 100, 50. Ноги провалились в податливую серо-зеленую жижу. Джемисон инстинктивно забарахтался, но тут же замер и крепко схватился за прикрепленные к поясу стропы. Парашют лежал рядом, закрывая участок болота. Это могло спасти. Обмотав стропы вокруг рук, он вытащил себя из зловонной грязи, преодолев к тому же несколько футов. Мало, слишком мало. До ближайшего края болота, до такого желанного берега, было не меньше 30 футов. Чтобы уменьшить давление на почву, нужно распределить вес по, возможно, большей площади. Джемисон распластался на податливой поверхности. Долго находиться в таком положении он бы не смог. Поэтому, изловчившись, он изо всех сил размахнулся и выбросил несколько строп в сторону берега. Других шансов на спасение у него не было. Он вручил себя судьбе. Фортуна не покинула его, и на этот раз... Стропы запутались в ветвях кустарника. От броска он по грудь окунулся в зловонную гущу, но стропы его удержали. Он дернул стропы еще раз для проверки. Потом натянул их, как мог. Его вынесло вперед и вверх. Правда, не намного, но двигаться стало легче. Неожиданно раздался треск рвущейся материи, и стропы ослабли. Джемисон замер. Потом снова выбрал момент и повторил бросок. Джемисон не помнил, сколько попыток он предпринял, сколько раз нырял и выныривал из нежелавшей отпускать его трясины. Но в конце концов, болото ослабило тиски и выпустило его. В последний раз, подтянувшись на стропах, он ощутил под руками корни куста. Джемисон собрал остатки сил, рванулся и всей тяжестью тела обрушился на крону этого растения. Теряя сломанные ветви, кустарник согнулся вдвое под непомерным грузом. Несколько минут Джемисон лежал ничком, ничего не соображая, не имея сил даже оглядеться. Когда он все-таки сумел это сделать, из его груди вырвался стон разочарования. На этот раз фортуна решила пошутить. Он находился на крошечном островке. От желанной твердой земли его отделяло расстояние минимум в 100 футов. Он осмотрел свои владения. Немного. Ширина 2 фута, длина 30. 5 деревьев, чудом обосновавшихся на столь непрочной почве, не превышали 30 футов в высоту. Разочарование сменяло надежду и наоборот, как в калейдоскопе. Общая длина деревьев намного превышала расстояние до настоящего берега. Это хорошо. Но у него только маленький топорик. Он с трудом представлял себе, как можно свалить такой миниатюрной вещицей деревья, обтесать их, перенести на берег. Да, работенка предстояла не из легких. Жуткая, прямо скажем, работенка. Джемисон сел. Только теперь он почувствовал, как припекает находящееся почти в зените солнце. Эристон Н вращался достаточно медленно, и до захода оставалось еще часов 10-12. С реализацией плана можно подождать. Измученное тело требовало отдыха. Джемисон не возражал. Он отыскал в кустах укромное местечко. Усталость не мешала ему помнить про встречу с очаровательной птичкой, в которой он сделал дырку, и даже с некоторым комфортом закачался на пружинящих ветвях. Он блаженствовал, укрывшись лиственным покрывалом. Здесь было намного прохладней, почти не пекло. Небо было чистым. Сияние звезды, выполняющей в этой системе роль солнца, пробивалось сквозь листву, резало глаза. И Джемисон зажмурился. Проснулся он, когда солнце заметно склонилось к горизонту. Значит, он проспал не меньше 3-4 часов. Джемисон встал и потянулся до ломоты в суставах. Мышцы уже не ныли, и чувствовал он себя, безусловно, бодрее. Пора было приступать к работе, пропади она пропадом. Внезапно он застыл, так и не закрыв после зевка рот. Произошло невероятное. Мост. Намного толще и прочнее, чем любое дерево на его островке, он лежал между двумя берегами, и Джемисон никогда не видел более красивого, а главное, более необходимого сооружения. Мозг Джемисона набрал компьютерные обороты. Догадка еще не успела получить в его голове должного оформления, а он уже видел среди кустов отсвечивающее голубым ящерообразное тело своего приятеля Эзвала. Три столь знакомых серых глаза. «Не пугайся, Джемисон. Я пришел к мысли, что ты прав. Я постараюсь помочь тебе». Упрямство Джемисона было выше его благодарности. «Ха-ха. Твоя помощь означает только одно — твое поражение. Но я еще успею подумать над этим». В ответ Эзвал телепатировал ему такую мысль, что Джемисон взвыл от нахлынувших на него чужих, весьма бурных эмоций. Ему оставалось только забросить за плечи рюкзак и шагнуть на мост. Путь предстоял нелегкий. Глава вторая. Когда Джемисон уже прошел половину пути и достиг середины моста, он обратил внимание на необычное колыхание высокой фиолетовой травы в футах в 50 от извала. Вслед за этим из травы поднялась очень широкая и очень уродливая голова, венчающая 8-метровое пиявкообразное тело. Диаметр тела был не меньше метра. Голова уставилась на Джемисона маленькими глазками. Тот проклял судьбу и всех известных чертей, подложивших ему свинью в виде этой рептилии в самое неподходящее время. Столбняк, сковавший каждый мускул его тела и вызванный гипнотически сверкающими глазами Годины, неожиданно помог ему. Страшную голову перестал интересовать парализованный Джемисон, и ее внимание сконцентрировалось на извале. Мышцы Джемисона расслабились. Страх тоже растворился, уступив место не столько гневу, сколько иронии. Он мысленно обратился к извалу. «А я, откровенно говоря, надеялся, что ты воспримешь мысль раньше, чем опасная тварь приблизится». Ответа не последовало. В полной тишине гигантская пиявка скользила в сторону извала, раскачивая плоской головой над длинным извивающимся телом. Эзвал медленно, как бы признавая свою беспомощность, отступал. Если тебе интересно, то как эксперт Галактического военного бюро я совсем недавно подал рапорт об Эристане П. В нем я высказал сомнения об использовании планеты в качестве базы. Для обоснования я выдвинул два аргумента. Первый. Здесь самые охочие пожрать растения-людоеды. И второй. Вот эти милые создания. Их немного миллионы. К сожалению, они очень плодовитые, и их число регулируется только количеством пищи. А пищей для них служит почти все. Ты, как ни прискорбно, не являешься исключением, и поэтому их просто невозможно истребить. Эта гадина не самая крупная, есть и побольше. Некоторые достигают 100 футов в длину и весят около 8 тонн, хотя не могу понять, кому захотелось их взвешивать. Совсем забыл. В отличие от других хищных аборигенов, они охотятся днем. Эзвал продолжал отступление. Змея была уже метрах в 10. Но это не помешало ему ответить. Я не был застигнут врасплох. В ее мыслях я чувствую не только жажду убийства, но мне это не страшно. Со мной ей не справиться. Это скорее твоя проблема. Джемисон скривился. Я не разделяю твоей уверенности. При необходимости эта тварь растянется еще на сотню футов, так что там найдется место и для двоих. Удивительно, откуда Эзвал черпал свою самоуверенность. Я одолею 400 футов, прежде чем ты успеешь сосчитать до 10. Это здесь-то? Это же не обычный лес, а джунгли. В гуще лиан, может быть, ты и сможешь передвигаться, но никак не быстрее, чем твой противник. Легкая закуска вроде меня ее, кажется, мало заинтересовала. А вот такой обед, как ты... Неужели бы, — прервал его гастрономические рассуждения Эзвал, — ты считаешь меня настолько глупым? Я буду продираться сквозь джунгли? Я легко обогну их с краю, и окажешься в ловушке. Насколько я успел заметить, джунгли дальше сужаются, полностью перекрывая проход. А вот для змеи открывается перспектива. Эзвал промолчал. Потом в голове Джемисона прозвучал вопрос. «Почему бы не применить твой хваленый бластер? Я не собираюсь привлекать внимание этого чудища. С одного раза поразить ее мозг не удастся. Подобные твари бегают по болоту столь же быстро, как и по суше. Так что благодарю за предложение». Пауза длилась несколько секунд. Надо было что-то предпринимать. И Эзвал был заинтересован в этом гораздо больше Джемисона. Тот воспринял его громкий призыв. «Делай что-нибудь, только побыстрее. Я жду». Джемисон ощутил удовлетворение. Эзвал взывал о помощи без всяких предварительных условий. Жаль только, для торжества не было времени, и он начал действовать. «Работаем вдвоем. Змея попробует тебя загипнотизировать. Так делают все рептилии. Она сосредоточится на тебе. Я постараюсь это использовать. Выжгу ей глаза. Ты в это время должен успеть прыгнуть ей на спину. Попытайся разорвать кожу позади большого рога. Там у нее мозг. А я отвлеку огнем». Начали. Голова змеи чуть качнулась. Джемисон медленно, усмиряя дрожь в руках, поднял бластер. Змея ринулась в атаку. Она не знала, что это ее последняя атака. Через несколько секунд обуглившиеся останки твари поглотило болото. Джемисон спрыгнул с моста на берег и рухнул на землю, сраженный усталостью. Эзвал, расположившись невдалеке, ожидал, когда он придет в себя. Трейвор почувствовал, что на него смотрят, и не отвел взгляда в сторону, когда их глаза встретились. «Где антиграф? Если считать вашими милями, в 30 милях к северу». Джемисон задумался, потом решительно произнес. «Мы должны вернуться к нему. Аккумулятор бластера почти на нуле и требует подзарядки. Это печально, но факт. Путешествие к площадке антиграва неизбежно». Теперь задумался Эзвал. Джемисон выдержал паузу и решительно продолжал. «Я был бы очень признателен, если бы это путешествие я проделал на твоей спине. Это вызвано необходимостью как можно быстрее добраться до антиграва. А из строп парашюта получится отличная упряжь». Сражение гордости Эзвала с его разумом закончилось победой последнего, и он согласился с логикой представителя вздорной человеческой расы. «Да», — презрительно процедил он сквозь то, что люди называли зубами, «лучшего способа транспортировки столь беспомощного существа не придумаешь. Я готов». Джемисон приблизился к Эзвалу и расстелил рядом с ним останки парашюта. К счастью, стропы не были повреждены. Вблизи Эзвал был еще огромнее, чем казалось со стороны. Джемисон и не предполагал, что рядом с легким и быстрым в движении Эзвалом он будет выглядеть в лучшем случае пигмеем. Джемисон приступил к реализации своей программы. И каждый раз, прикасаясь к телу Эзвала, он чувствовал, как на него накатывают волны отвращения. «Это необходимо», — сказал он, как бы извиняясь. Джемисон пропустил стропы между лапами так, чтобы они не стесняли движение. Водрузил на спину. Не себе, конечно, а Эзвалу, кусок материи. Перебросил через шею остатки строп. образовав примитивные стремена. Уздечка и кнут в экипировке по понятным причинам отсутствовали. Покончив со всем этим, он взгромоздился на эту лошадь, полную презрения к нему. «Почему бы тебе не смягчить свое отношение ко мне?» — начал было он. «Я думаю...» Эзвал целиком игнорировал все, что думал Джемисон. От первого же толчка незадачливый седок взлетел в воздух. Потребовались все силы и недюжинная сноровка, чтобы не вылететь из седла. Эзвал даже не подумал хоть немного облегчить ему задачу. Нужно было быть Джемисоном, чтобы быстро приспособиться к своеобразному и самобытному галопу шести ног. Он даже стал находить некоторую прелесть в этой бешеной скачке. Деревья, напоминавшие гигантский тростник, смыкались вверху, образуя сплошной свод. «Держись!» — неожиданно возникла в мозгу Джемисона мысль. Он как мог ухватился за стропы и плотно прижался к шее Эзвала. Тот стал двигаться боком, но вскоре вновь перешел на нормальный бег, и прежний ритм скачки возобновился. Джемисон оглянулся. Лишь мельком он увидел двух больших четвероногих тварей, очень похожих на непомерно выросших гиен. Погони не было. «Правильно сделали», — подумал Джемисон. «Это очень мудрое решение с их стороны. Если не считать меня, Эзвал им не по зубам». Что-то заставило его поднять голову вверх. Сквозь кроны деревьев он заметил, что в небе движется какая-то точка. Внимательно присмотревшись, он узнал очертания звездолета. Это был боевой звездолет Рулов. Непонятно, как он не определил это сразу. Да, последние события не прошли без следа. Тем временем огромный корабль, отдаленно напоминающий рыбу-меч, нырнул в джунгли и исчез из виду. Стоило ли думать, что этого сюрприза не заметил Эзвал? Все. Развязка не заставит себя ждать. Уже готовый к неминуемой гибели, он отчетливо услышал мысль торжествующего Эзвала. «Джемисон, если ты предпочитаешь застрелиться, тебе это не удастся. Не вздумай даже прикасаться к бластеру. Конечно, рулы выбьют из тебя все секреты, и умереть для тебя предпочтительней. Я уже имел честь наблюдать примеры подобного героизма как с той, так и с другой стороны. Но придется смириться. У меня личная неприязнь к твоему бластеру». Ком в горле Джемисона никак не давал проглотить себя. Вот это номер. Кто мог ожидать такого поворота событий? Нужно подчиниться судьбе, но подчиняться не хотелось. «Безумец!» — выдавил он из себя наконец. «Неужели ты рассчитываешь на благодарность Рулов?» Тема была достаточно избитой, вопрос очевидным, но не мог же Джемисон молчать. Хотя и проявить присущего ему красноречия он тоже не мог. Он внутренне напрягся, наблюдая за происходящим. Ничего не поделаешь. Факты упрямы, а Рулы вероломны и нетерпимы к любым расам, кроме своей. Значит, оставалось только достойно умереть. Но можно ли скрыть свой замысел от телепата? Эзвал, не сбавляя хода, повел плечами. И Джемисон чуть не задохнулся, зажатый его могучими мускулами. Он попытался пошевелиться, чтобы сохранить равновесие, в то время как Эзвал, словно танк, ломился сквозь заросли и ветви, больно хлестали Джемисона по голове и рукам. Прошло совсем немного времени, а они уже вылетели на берег океана. Эзвал притормозил и остановился у самой кромки воды, взметнув вверх коричневый песок пляжа. Джемисон еще не пришел в себя, а Эзвал, как ни в чем не бывало, поинтересовался. Если я правильно понял, они запеленговали излучение антиграва? Когда Джемисону удалось восстановить дыхание, он ответил, «Скорее всего, если ты остановил реактор, как я на звездолете, теперь ясно, почему они совершили посадку. Но если они к тому же засекли огонь бластера, то они прекрасно поняли, что кто-то должен остаться в живых, чтобы из него стрелять. Думаю, мне лучше сдаться, прежде чем они примут меня за своего врага». «Глупец», — отозвался Джемисон на такой вывод. «Можно подумать, что они тебя пощадят. Мы все их враги по одной причине, потому что мы не руллы. Разве это трудно понять?» «Прекрасно, прекрасно», — сардонически заметил Эзвал. «Можешь продолжать в том же духе. Но прошу учесть, что я им уже кое-чем обязан. Во-первых, они подбили твой корабль, и вместо клетки я получил свободу. Во-вторых, они отвлекли внимание, и я получил возможность перебить всю команду. Исключая тебя, конечно. Не думаю, что они отвергнут мое предложение освободить землю Керсона от твоего присутствия. И в-третьих, информация, которую мы извлечем из тебя, очень поможет в выполнении этой программы. И когда ты сделаешь все это, ты надеешься, что рулы тотчас уберутся во свояси, а ты будешь наслаждаться предоставленной свободой? Почему же? Пусть остаются. Кто узнает, сколько сил стоило Джемисону сдержать раздражение? Это вызывающая идиотская самонадеянность. Что поделаешь? Эзвал, по сути, дитя нетехнологической цивилизации. И он не ведает, что творит. Поэтому Джемисон вновь принялся растолковывать ситуацию. «Ты не можешь не знать, что буквально пару лет назад мы разбили рулов недалеко от твоей планеты. Мы буквально выбивались из сил, сражаясь за землю Керсона, стремясь защитить ее от самой жестокой расы из всех обитающих в нашей галактике. А вы в это время делали все, чтобы мы во имя вашего же блага не создали там свою базу. Да, наши корабли равны по своей мощи. Но рулы — более древняя цивилизация. А значит, их техника находится на более высоком уровне. Прибавь к этому их умение принимать любой облик, качество, унаследованное от предков, хамелеонообразных червей. И тебе станет ясно, что лучших шпионов найти невозможно. У нас еще никогда не было возможности захватить какую-либо планету, являющуюся форпостом для рулов. А они в первый же год выбили нас из трех важнейших баз. То, что это случилось 100 лет назад, ничего не меняет. И вот теперь ты хочешь стать их союзником, чтобы победить людей? «Да», — последовал незамедлительный ответ. Он был настолько же ошеломительный, насколько Джемисон верил в несокрушимую убедительность своих аргументов. Время уговоров кончилось. Джемисон не успел ничего подумать по поводу случившегося. И это, в конце концов, спасло ему жизнь. Если медленно восстановить происшедшее, то это выглядело приблизительно так. Что мог делать Джемисон, не раздумывая? Правильно. Джемисон выхватил свой бластер. Он был уверен, что разрядил его в спину из вала. Но в этом пришлось усомниться, так как белый луч, вылетевший из ствола, на своем пути ничего не встретил. Более того, мгновение спустя Джемисон почувствовал, что летит в воздухе. Он с треском врезался в заросли. Жесткие ветви нещадно рвали его одежду, царапали лицо и руки. Джунгли расхватали на сувениры все. Клочки материи, лоскуты кожи, крючки, защелки. Все, кроме бластера. Бластер Джемисон держал мертвой хваткой. Приземлившись в траве, он покатился, вытянув вперед руки с оружием. Даже вращающаяся перед его глазами земля не могла помешать. Он был готов к бою. Мчавшийся на него Эзвал затормозил в трех шагах от бластера. На его растерянной морде читалось нескрываемое удивление. Еще через секунду он прыгнул в сторону и исчез в джунглях. Израненный, чуть живой от пережитого, измочаленный в конец, Джемисон приподнялся на локтях, потом сел и обхватил голову руками. Он сидел и подсчитывал плюсы и минусы. Не то победы, не то... Глава 3. Странные, причудливые, чужие деревья чужих джунглей. Да и не деревья вовсе, а желто-коричневые грибы на красноватой траве. Они пробили сплетение лиан и лишайников и качали своими пестрыми шляпами на высоте 40-50 футов. Эзвалу они, конечно, были нипочем, а для человека, да еще человека с разряженным бластером, они представляли собой непреодолимую преграду. Вдобавок ко всему, Эзвал, безусловно, сменил направление, очевидно, для того, чтобы сократить путь, и теперь было совершенно неясно, в какую сторону идти, чтобы попасть к антиграву. Успокоением могло служить только одно. Джемисона, по крайней мере, не волокли к рулам. Рулы! Джемисон вскочил на ноги. Под ним спружинил предательски мягкий покров. Он, не раздумывая, перескочил на твердую почву. «Черт возьми!» Где-то совсем рядом в буйной растительности джунглей скрывается Эзвал и слышит каждую его мысль. «Слышит?» «Ну что ж, времени нет. Рулы засекли выстрелы. Их можно ждать с минуты на минуту. Но у тебя есть время изменить решение. Союз с рулами — это безумие. Наши разведчики, которым повезло вернуться с занятых противником планет, донесли, что ни на одной нет никого, кроме рулов. Я имею в виду разумных существ. А ведь они там были. Где они?» Пауза. Джемисон дал Эзвалу время осмыслить сказанное, затем продолжил. «Нам приходилось встречать враждебные цивилизации. Как поступали мы в таких случаях? Объявляли карантин, организовывали систему защиты и тратили уйму времени на то, что, по мнению рулов, не стоит выеденного яйца. Пытались установить с аборигенами добрые отношения. Изучали их культуру, познавали психологию, всячески пытались понять причины возникшего конфликта. И только когда убеждались в бесполезности всего предпринятого, без крови и разрушений убирали правительство, осторожно воздействуя на культуру и освобождая ее от проявлений нетерпимости. А потом мы предоставляли им выбор. Или войти равноправным членом в Федерацию 5000 планет, или сохранить автономию. И ни разу эта система не давала сбоя. Теперь можешь сравнить методы людей и рулов. Нам просто не нужно совершать переворот на земле Керсона. И от тебя сейчас зависит, сделаешь ли ты первый шаг нам навстречу. У тебя хватит ума разобраться, где истинный враг. Все. Больше сказать было нечего. Он стоял и ждал ответа. Ответа не было. Джемисон удивленно пожал плечами. Солнце Йоши проникало сквозь ветви и лианы. Но вечер уже начинал вступать в свои права. Стало темнеть. Впрочем, не только вокруг, но и в душе Джемисона. Он вдруг отчетливо осознал свое почти безнадежное положение, которое к тому же могло стать еще хуже. Через пару часов выйдут на промысел ночные хищники. Они хорошо отдохнули за день в своих убежищах, и ему вряд ли устоять перед их напором и разыгравшимся аппетитом. Можно только надеяться на настоящее дерево с прочными и высоко расположенными ветвями. Джемисон двинулся вперед. Он не приближался к кустам, опасаясь, что там может укрываться извал. Дорога была трудной. Уже через несколько сотен метров Джемисон едва переставлял ноги. И тут, сквозь стук в висках, он ощутил постороннюю мысль. Первый отклик извала. «Надо мной кто-то летает. Может быть, насекомое. У него прозрачные крылья. Я его слышу. Но мысли его бессмысленны. Я не бессмысленны, а чужды», — прервал его Джемисон. «Это определение подходит больше. Руллы отличаются от нас больше, чем мы друг от друга. Есть даже теория, правда, не полностью доказанная, что они вообще из другой галактики. Неудивительно, что ты не можешь читать их мысли». Джемисон продолжал движение, держа бластер на изготовку. «Антигравитационные машины рулов близки к совершенству. То, что ты принял за крылья, — аура из световых волн. Тебе повезло, если это можно считать везением, увидеть рула в его естественном состоянии. Это очень редкая и очень опасная встреча. Немногим удавалось потом о таком рассказать. Если он думает, что ты местный дикий зверь, вполне возможно, тебе удастся сохранить свою голову вместе с воспоминаниями. Впрочем, на тебе упряжь...» Эзвал тут же откликнулся с отвращением. «Эти веревки я сбросил сразу же!» Джемисон кивнул. «Превосходно! Тогда веди себя как зверь. Рычи на него, бросайся, но уноси ноги. Едва он выдвинет сетчатый отросток, расположенный сбоку». Эзвал замолчал. Джемисон весь напрягся, пытаясь уловить хоть какие-нибудь отзвуки происходящего в чаще. Разве Эзвал не может установить контакт с рулами, наплевав на телепатию? И самое веселое, конечно, случится, если он вновь вернется к своей идиотской идее о столь же идиотском союзе. Джемисона передернуло от одной мысли, что произойдет при этом с землей Керсона. Он чутко вслушивался в звуковую симфонию джунглей, слабые, еле уловимые прерывистые шорохи. Треск ломающихся растений вдали, очевидно, под тяжелым и громоздким телом Эзвала. Тут же оборвавшийся, низкого тембра вопль, уже совсем рядом. Джемисон, как мог, втиснулся в заросли и замер, осторожно выглядывая оттуда. Казалось, он приготовился к встрече с опасностью. Но это было не так. Он уже знал, что произошло. Эзвал последовал его совету. «Тебя преследуют?» «Да», — услышал он молниеносный ответ. «Пока меня изучают. Оставайся на месте. У меня есть план». Готов с ним познакомиться, Джемисон устроился поудобнее. «Я приведу его к тебе. Ты его уничтожишь. За это я помогу тебе попасть на корабль». Джемисон чуть не вывалился из зарослей. «Черт возьми! Наконец-то!» Эзвал отказался от союза с рулами. И совершенно неважно, по какой причине, из-за аргументов Джемисона или сам уяснил, как чужды ему рулы. Главное, Эзвал на стороне человека. «Слушай, уж не хитришь ли ты со мной?» В голосе Джемисона звучали последние остатки сомнений. «Нет. Сейчас я с тобой. Но имей в виду, союз с рулами впереди. Главный наш враг — человек. Правда, на моей планете реакция будет неоднозначной. Многие не согласятся. Но все это потом. А теперь будь готов, я уже рядом». Слева послышался треск ломающихся ветвей. Джемисон приготовился стрелять. На мгновение он успел увидеть сверкающие глаза Эзвала в футах в 50 от себя. А вверху, отбрасывая на Эзвала тень, неслась темная и плоская тварь. «Поздно. Не шевелитесь. Здесь их уже дюжина». И яркая вспышка оборвала эту мысль. Ослепленный Джемисон опустился на траву. Он приготовился к смерти. Прошла минута, вторая. Ничего не происходило. Восстановившееся зрение помогло понять, что случилось. Его спас туман и то, что он не выстрелил, сидя в кустах. Над ним еще несколько раз промелькнули какие-то тени, но вскоре они исчезли. Эзвала он не слышал. Что же могло так быстро и без шума его поразить? Может быть, его парализовала мощная вспышка света? Руллы использовали этот прием при охоте на животных и в борьбе с примитивными формами разума, не готовыми к подобным методам. Учитывая количество и величину глаз Эзвала, а также определенную близость к животным, несмотря на весь его разум, можно было представить его чувствительность к таким видам моментального гипноза. Несомненно, они приняли его за зверя. Иначе бы не повели себя так легкомысленно. Они лишь хотели узнать, как он здесь оказался. Ведь на Эристане Эзвалы не водились. Руллы посещали эту планету, хотя находилась она в зоне человеческого влияния. И они, как и люди, считали Эзвалов всего лишь животными. Если Эзвал сумел уничтожить человеческий корабль, чем лучше звездолет Руллов? Что это? На севере в скрытом туманом небе что-то вспыхнуло. Вслед за вспышкой пришла и звуковая волна. Джемисон вскочил на ноги. Он не мог ошибаться. Это не буря. Это произвели залп 100-дюймовые орудия линкора. И входит этот линкор, между прочим, в состав флота Земли. Линкор! Наш линкор! Скорее всего, он прилетел с базы на Криптере-4. Конечно. Он патрулировал этот район и засек вспышки боя. Ответный огонь был несравненно слабее. Руллы могут считать, что им крупно повезло, если удастся удрать с Эристана. Правда, для него лично все оставалось по-прежнему, вместе с ужасами и кошмарами предстоящей ночи. Даже если патрульный корабль вновь появится в этом секторе, Джемисон не сможет подать ему сигнал, пока не зарядит бластер. Но хоть руллы ему, по крайней мере, не грозят. Уже почти ничего нельзя было различить в темноте. Опасность возрастала с каждой минутой. Единственное, на что он мог рассчитывать, — это бластер. Хотелось бы знать, надолго ли его хватит. Джемисон пристально вглядывался в темноту. Не хватало только встречи с каким-нибудь чудовищем с чудовищным же аппетитом. Послюнив палец, он определил направление ветра и начал медленное продвижение вперед. Вскоре стало очевидным. Если днем шагать по джунглям очень трудно, то ночью просто невозможно. Буквально через каждые несколько ярдов нужно было производить новую ориентировку. В довершение всего по джунглям шел такой треск от его движения, что стоило подумать над тем, нужно ли вообще двигаться. С другой стороны, перспектива провести ночь здесь, во тьме, была примерно в 1000 раз хуже. Его подсчеты шансов прервались после того, как он споткнулся, инстинктивно выставил руки вперед, и его пальцы уперлись во что-то твердое и шероховатое. Дерево. Глава 4. Очень большая и очень противная тварь кружила внизу, вожделенно разглядывая алчными огненными глазами свой предполагаемый ужин. Уже в 7-й раз, визжа и пуская слюни, эти монстры бросались на дерево. И каждый раз узкий луч бластера лишал их удовольствия попробовать, каков же он на вкус — Трейвор Джемисон. Снова и снова они падали на землю, превращаясь в ужин для других тварей. Прошло уже около 8 часов. Если ничего не изменится, заряда бластера до утра, конечно, не хватит. Так что о следующей ночи не стоит и думать. И ведь совершенно не ясно, сколько раз ему придется еще ночевать в джунглях, если вообще придется. Сколько времени он будет искать антиграф? И найдет ли его? И главный вопрос — сколько минут он проживет после того, как иссякнет заряд? А ведь победа была рядом. Вот опять кто-то топчется. Гигантские когти рвут кору дерева, и светящиеся глаза, только что блестевшие внизу, приближаются к нему с ошеломляющей скоростью. Желая сохранить огневую мощь, Джемисон, правда, с менее значительной скоростью, полез наверх к тонким ветвям. Ветки в любой момент могли обломиться, и он бы рухнул вниз. Но думать об этом ему мешали челюсти, находившиеся в опасной близости от его пяток. Зверь уже настигал его, когда снизу раздался рык еще более ужасающий, и дерево содрогнулось. По нему полз обладатель этого страшного голоса. Схватка, происходившая в абсолютной темноте, трудно поддается описанию. Внезапно появился новый монстр. На длинной, слабо флюоресцирующей шее раскачивалась голова, состоящая из 6-футовых челюстей. Она, как таран, врезалась в дерущийся клубок. Убийца-победитель оттащил добычу в сторону и сожрал, точнее, проглотил ее в считанные секунды. После чего удалился удовлетворенный, уже не голодный. До утра Джемисона больше никто не трогал. Теперь его голову занимала проблема, как дожить до вечера. Не прижми его Эзвал там, в контрольном отсеке, он бы без сомнения прихватил с собой и пилюли от сна, и патрульные часы. В его распоряжении, если бы повезло, был бы даже спасательный бот. Но что толку от этого, если бы? Слава богу, он успел схватить месячный запас питательных капсул. Джемисон проглотил одну из них из слез с дерева. Если брать в расчет скорость Эзвала, антиграф находился в милях в 10 к северу. Если принимать во внимание болото и джунгли, это день пути. Да еще нужно учесть, что на протяжении этих 10 миль придется прочесывать лес кругами. А каков результат? Только и всего, что он будет иметь полный заряд бластера. Сам антиграф выполнял лишь роль парашюта, способного опускать и поднимать тяжести. В дальнейшем Джемисону предстояло с единственным бластером преодолеть 100 миль моря, болот, джунглей, лежащих между ним и кораблем. И все это кишело хищниками в огромном количестве, на любой вкус. Но выбора не было. Джемисон двинулся вперед. Солнце стояло над головой, а он, по собственным подсчетам, прошел не более 3 миль. Солнце не давало определить время точнее, но компенсировало это тем, что палило нещадно. Джемисон решил сделать небольшой привал. К этому располагало и возвышавшееся поблизости дерево. Он привязал себя к ветвям и провалился во тьму. Его пробуждение приветствовала стая ночных хищников. Нельзя сказать, сколько длился его сон, но, по всей видимости, ночь только-только вступила в свои права. Огромная лапа ударила по стволу, и дерево задрожало, как в ознобе. Джемисон, не мешкая, освободился от строп, которыми был привязан к ветвям, и вскарабкался повыше. Он уже хорошо знал цену, лишним нескольким футом. Туманные полосы атмосферы скрывали от Джемисона звезды, и от этого ночь, казалось, длилась в 2 раза дольше. 2 или 3 похожие на кошек твари сумели довольно близко подобраться к Джемисону, но бластер ему пришлось применить всего 1 раз. Именно в тот момент сердце его ёкнуло, и он с тоской посмотрел на тонкий луч своего слабеющего оружия. Кошка, дернув обожженной лапой, рухнула вниз, где и была честно разделена на части своими товарками. Рассвет всячески сопротивлялся, прежде чем позволил себе наступить. Ночь была так темна и длинна, что ей не было видно конца. Кошкообразных внизу сменили гиена-оп разные. Они усердно трудились над грудой костей, изредка поглядывая наверх. Их труд был внезапно прерван. Не нарушая тишины, из кустов вынырнула устрашающих размеров голова, и за ней 12 метров туловища. Ближайший представитель гиенообразных, не успев взвизгнуть, превратился в кусок мяса. Остальные, отказавшись от такой трансформации, мгновенно растаяли во тьме. Гурман спокойно проглотил свою добычу и улегся на траве. Очевидно, он получал большое наслаждение, пока вздутие на теле медленно продвигалось от горла к хвосту. Джемисон сидел на дереве, что называется, ни жив, ни мертв. Если змея вздумается добраться до него, вполне вероятно, она это сделает с успехом, и тут вряд ли можно надеяться на ослабевший бластер. Змея пролежала у дерева самый длинный час в жизни Джемисона, после чего уползла по своим делам. Только после внушительной паузы Джемисон спустился пониже. Охота, а вместе с ней и ночь закончилась. Джемисон спрыгнул на траву. День только начинался, постепенно отвоевывая у ночи позицию за позицией. Определив направление, он продолжил свой путь. Сократив время и количество привалов, он еще продвинулся вперед, правда, не намного больше, чем вчера. Усталость валила его с ног, но перспектива провести еще одну ночь на дереве с разряженным бластером гнала все дальше и дальше. Он начал прочесывать лес. Несколько минут он изучал окрестности, стараясь запомнить отправную точку. Радиус первого круга составлял не больше 50 футов. Это показалось оптимальным для того, чтобы найти такой металлический предмет, как антиграф. Конечно, много времени уйдет коту под хвост, но других предложений не поступало, и этот план был принят единогласно. 5-й круг он прочесал часа через 4. Результат оказался тот же, что и с 4 предыдущими. Темнело. Нужно было возвращаться и искать место для очередного кошмарного ночлега. На то, чтобы найти площадку антиграва, мог надеяться только дурак. Джунгли тянулись еще несколько миль, на исследование этой плашали ему понадобится не меньше недели, а он все шел и шел вперед, упрямо продолжая поиски и увеличивая опасность, которая возрастала с каждой минутой. Неожиданно джунгли расступились. Перед ним лежала круглая поляна ярдов 250 в диаметре. Весь этот круг зарос кустарником, сгущавшимся к центру. Джемисон сделал всего лишь несколько шагов, как с противоположной стороны зарослей выскочил косматый зверь с явно кровожадными глазами и бросился в его сторону, стараясь пересечь расстояние до Джемисона кратчайшим путем, то есть через центр. Джемисон оцепенел. Но произошло то, чего он не ожидал. Личный контакт со зверем не состоялся. Ноги твари запутались в густом кустарнике. Несмотря на все усилия, освободиться он не смог. Джемисон только наблюдал, как похожие на веревки ветви опутали зверя, а напоминающие веретено шипы, словно иглы шприцов, вонзились в его тело. Оно вздрогнуло, задергалось, через минуту обмякло и рухнуло на землю. Ветви глубже и глубже вонзались в него. Это был Рид, кустарник-вампир. Еще одна причина непригодности планеты для обживания. Правда, рос Рид не везде, но это не очень утешало. Джемисон похолодел, вспомнив, сколько таких вот кустов он миновал за последний час. Вечер уже был настолько поздним, что появилась возможность встретиться с новыми любителями попить кровушки. Джемисон, не раздумывая, направился к дереву, которое разглядел в туманной дымке. «Не туда, Трейвор Джемисон, чуть левее», — зазвучата в его мозгу чужая мысль. «Я жду тебя. Ты должен мне помочь». Джемисон остановился в недоумении. Эзвала поймали рулы. «Значит, это ловушка. Но зачем? Рулы мертвы. Их машина не повреждена. Но я ничего не смыслю в управлении. Помоги только поскорее, пока это возможно». Не мешкая, Джемисон развернулся и бросился к новой поляне. Бесспорно, корабль рулов так спешил, что бросил разведчиков на произвол судьбы. А судьба в виде Эзвала допустила полный произвол, и он их уничтожил. Это очевидно. «Я их не убивал», — вмешался в его рассуждение Эзвал. «Сейчас ты все сам поймешь». Джемисон, наконец, выбрался из джунглей. На одном конце поляны стояла стофутовая шлюпка рулов, на другом — ненужный теперь антиграф. Между ними были разбросаны червеобразные трупы, а отростки кустарника уже вползали в открытый кормовой люк, предвкушая встречу с новым донором. Джемисон понял, что произошло. «Медленно рассуждаете, Джемисон. Хотя вполне логично. Верно, я в рубке. Надеюсь, вы сожжете эту гадость и присоединитесь ко мне». Джемисон прожег в кустах проход и вскочил на площадку антиграва. Он быстро сдвинул крышку двигателя, вынул из бластера небольшую капсулу. Без нее бластер представлял собой обыкновенный кусок металла. Но ровно до тех пор, пока капсула, он сунул ее в специальное гнездо, не зарядится. Полная зарядка длилась 10 минут, но сейчас хватит и трех. Джемисон ждал. Как-нибудь ускорить процесс зарядки он не мог. Оставалось всматриваться в тени на поляне. Эзвал хранил молчание. Поэтому контакт возобновил он сам. Значит, рулы не знают о Рите. Это неудивительно. Они были не готовы к такой ситуации. Но где их хваленная осторожность? Ведь никто не спасся. Как ты это объяснишь? Я пришел в сознание, когда меня грузили в шлюпку. Я не подал виду, ведь они были вооружены, и притворился спящим. В хранилище, в которое меня поместили, я освободился от пут и стал ждать подходящего для бегства момента. Но тут произошел взрыв, и они покинули судно. Я только почувствовал охватившее их волнение. Потом все мысли оборвались. После этого я взломал дверь и увидел, зрение у меня не в пример твоему, что они мертвы. Джемисон почувствовал какое-то движение на поляне. Может быть, это уже появились желающие поохотиться на него. Прошло явно больше 3 минут, и ждать было нечего. Ему пришлось взять себя в руки, потом он в те же руки взял капсулу и вставил ее в бластер. Теперь все. Он еще раз пристально всмотрелся туда, где промелькнула тень. Никакого движения он не заметил. Все спокойно. Значит, померещилось, и все-таки следует соблюдать осторожность. Ну что ж, я услышал достаточно, чтобы продолжить. Ты остался на шлюпке. Будь откровенным. Ты, если и боишься чего-нибудь на этой планете, так это, несомненно, кустарника. Очевидно, удрав от него с большим трудом, ты понимаешь, что чем дальше в джунгли, тем больше кустов. Тебе нравится такой вариант пословицы. Но тебе совсем не нравится кустарник, и ты понимаешь, что не обойтись без меня с моим бластером. И ты вернулся. Кустарник был чуть светлее земли. Джемисон прикрыл глаза и нажал на спуск. Яркая струя вырвалась из ствола. Бластер был заряжен полностью. Джемисон водил им из стороны в сторону, слушая треск горящей земли. Когда он открыл глаза, то увидел, что стоит на краю черного выжженного пятна, и ближайшая заросль была не меньше, чем в 20 футах от него. «Значит, ты второй день в шлюпке», — продолжил Джемисон, делая первые шаги по горячей земле. «Первый день ты потратил на возню с механизмом двери, и в рубку попал только вчера. Держу пари, что все двери закрыты наглухо. Кустарник может принести вред тебе, но дверям ничего не скажешь, повезло. Твоя фигура представляет собой впечатляющий объект для переливания крови». Рассуждая таким образом, Джемисон сжег и второй куст. Оставался третий. Именно он оказался последним пристанищем десятка рулов. Все это время ты пытался разобраться в схеме пульта, но пришлось смириться с поражением. Если бы было иначе, ты бы давным-давно удрал. А теперь появился я, а вместе со мной и определенные шансы. Ситуация изменилась. А? Джемисон остановился в ожидании ответа. Эзвал молчал, возражений не последовало. Можно было продолжать движение. От кустарника остались лишь щупальца, проникшие в корабль. Следовало уменьшить мощность бластера, иначе могла пострадать обшивка. Я заканчиваю с последними отростками. Хочу предупредить. Бластер работает в таком режиме, что вздумай ты сделать хоть шаг из камеры, от тебя мало что останется. Надеюсь на твое благоразумие. Ближайшая база находится в 2 неделях лета. С нее мы доберемся до земли Керсона, где ты и попадешь в объятия своих сородичей. Даже если ты не найдешь в камере ничего съестного, тебе послужит утешением вот что. Не владей мы умением путешествовать в гиперпространстве. Ты, без сомнения, умер бы от истощения, так и не увидев любимую родину. Не волнуйся, ты проиграл, но я сохраню тайну. Я никому не сообщу, что эзвалы разумны. Пока. А теперь, если ты действительно разумен, отойди подальше от двери. Будет чуточку жарко. Только, или всего лишь, через 2 дня Джемисону удалось связаться с крейсером дружественной землянам расы, которые и передали сигнал бедствия на ближайшую земную базу. Потом еще целую неделю они болтались в космосе, прежде чем их подобрал земной корабль. Слава богу, командир ничего не знал о сложившейся ситуации. Он проверил удостоверение Джемисона и поверил, что тот является сопровождающим при извале. В результате командир согласился доставить обоих на землю Керсона. По просьбе Джемисона корабль сначала приземлился в необитаемом районе планеты. Тут и состоялся последний разговор. Планета, конечно, была очень привлекательной. Таким же чудесным был и открывшийся пейзаж. На западе простирался бескрайний лес. Восточнее сверкала под солнцем река. Эзвал легко соскочил на траву и оглянулся. Джемисон стоял у открытого люка. «Ну как, не передумал?» «Я жду не дождусь, когда вы оставите нашу планету в покое. Ты и твои сородичи. Это произойдет, когда вы овладеете нашей машинной технологией и будете способны противостоять руллам». «Эзвалы никогда не станут придатками машин!» Джемисон кивнул, соглашаясь. «Что толку спорить с закостеневшим в своих догмах существом?» У него промелькнула догадка, но он не стал развивать ее при Эзвале, умеющем читать чужие мысли. «Ты индивидуалист и живешь только для себя». «Да, только от тебя я узнал, что существуют расы, живущие коллективно. Мы сотрудничаем с ними во имя общей цели, но мы свободны и не считаем это слабостью. Тебе это только кажется. Чего бы достигла Земля без общества? Ничего. Кстати, у тебя даже нет имени. Как тебя можно отыскать в следующий раз? Расспросить о тебе соплеменника? Телепаты не нуждаются в кличках. Это же глупо — сделать из нас себе подобных с помощью каких-то имен. Полемический запал Эзвала сменился презрением. Теперь можешь выполнить свою задачу — сообщить о нашей разумности. А мне позволь тебя покинуть». Он повернулся и побежал в сторону леса. Джемисон окликнул его. «Ты спас жизнь мне, а я тебе. Это только доказывает нашу готовность к сотрудничеству. И я благодарю тебя за это. Что стоит благодарности человека? Лучше нам с тобой не встречаться. Прощай, прощай», — ответил Джемисон. Лишь когда захлопнулся люк, Джемисон вернулся к идее, которую он сознательно не обдумывал при Эзвале. Возникла очень интересная концепция. Да, взрослого Эзвала переубедить невозможно. Он слишком упрям. А дети... Пол под ним завибрировал. Огромный корабль стартовал. Глава 5. Перед отлетом на Землю Джемисон представил отчет военному совету. Как только основная идея отчета дошла до отягощенного военными проблемами сознания председателя, тот остановил Джемисона. «Мистер Джемисон, в нашем зале, как и на всей планете», с большой долей патетики начал он, «вы не найдете человека, не познавшего горечи утрат. И во всех утратах повинны эти чудовища». Джемисон внимательно выслушал эту тираду. Его она абсолютно не касалась. А вот следующие слова не могли оставить его равнодушным. «Если ваши выводы верны, мы должны начать их немедленное истребление». «Бывают случаи», — председатель изобразил гримасу сожаления, «когда человек просто не может быть милосердным по отношению к другой расе. И это именно тот случай. Эзвалы не заслуживают милосердия». Гул голосов членов Совета выражал одобрение. Джемисон обвел глазами решительные лица военных и понял, что председатель лишь высказал их мнение. Планета была чересчур лакомым куском. В истории освоения космоса человечество очень редко встречалось с расами, которые ненавидели землян так, как Эзвалы. А тут еще их планета представляла явный стратегический интерес, будучи одной из трех, на которых держалась оборона галактики. Оставлять столь выгодные позиции с точки зрения военных было полной бессмыслицей. А раз так, возможно, полное уничтожение Эзвалов. Была, правда, одна маленькая деталь, которая делала этот план весьма сомнительным. Эзвалов нельзя было истребить, учитывая их телепатические способности. По всем параметрам они были неуязвимы. они первыми могли обнаружить появление человека, и их практически невозможно захватить врасплох. А вот если справиться с этой особенностью эзвалов, они станут легкой добычей, как только ученые создадут машины, излучающие мысленные импульсы. После этого для расправы с эзвалами не потребуется много времени. Джемисон мысленно похвалил себя за то, что не упомянул в докладе о своих приключениях на Эристаниен. Это нетрудно было сделать, поскольку чтение мыслей, особенно здравых, недоступно членам военного совета. Да, рассказать о своем контакте с эзвалом было бы преступлением. Пусть уж лучше думают, что это лишь теоретические предпосылки. «Леди и джентльмены», — он поклонился в сторону трех мужеподобных дам, входящих в совет, «мне остается только выразить глубокую признательность Галактической конфедерации, пославшей меня для выяснения всех аспектов этой проблемы. И я считаю своим долгом», — тут Джемисон сделал внушительную паузу, «просить о проведении референдума по земному вопросу». «Я считаю это оскорбительным», — холодно заметил председатель. «У меня и в мыслях не было намерения оскорбить вас. Но решать вопрос о жизни и смерти целой расы — это выходит за рамки полномочий военного совета, даже если он и главный. Члены вашего совета слишком пристрастны. Благодарю за внимание». И Джемисон сел. Последовавший за совещанием банкет прошел в оживленном гробовом молчании. Уже после его окончания к Джемисону подошел вице-председатель совета в сопровождении красивой молодой женщины. На вид ей было не больше 30. Прекрасные голубые глаза и стройная фигура делали ее очень привлекательной. И только неженская решительность во всем облике значительно портила общее впечатление. «Разрешите представить вам миссис Ватман», — вежливо произнес вице-председатель и тут же удалился. Свою миссию он считал выполненной. Джемисон доброжелательно и пристально рассматривал женщину, пожелавшую с ним познакомиться. «Если не ошибаюсь, вы ведь доктор наук, мистер Джемисон?» — спросила она. «Не ошибаетесь, я физик. Правда, специализируюсь в небесной механике и космических исследованиях. Я почему-то так и думала. Я уже несколько лет вдова. Мой муж погиб, но меня до сих пор восхищают его познания». Потом, считая, что выдержала достаточную паузу, она как бы в раздумье добавила. «Его убил эзвал. У мужа, по всей вероятности, были очень обширные и глубокие познания, если такому тупице позволили вращаться в высших сферах совета», — так думал Джемисон. Но сказал он другое. «Очень сожалею. Я рада, что вы задержитесь еще на несколько дней. Я могу предложить один вариант решения поднятой вами проблемы. Ведь от этого зависит судьба целой планеты. Вы знаете, что у нее есть спутник? Вы хотите создать на нем базу?» — тут же предположил Джемисон. «Не только. Этим стоило заняться. В потоке бумаг, в водовороте мелких проблем, в текучке будней разумному решению ничего не стоило затеряться. Тем более, что бюрократы очень неохотно меняют свои мнения. Конечно, возникали сомнения, что и это решение не то, какого хотелось бы. Но создавшаяся ситуация толкала на компромисс. А компромисс всегда был для Джемисона предпочтительней открытой вражды». «Ну так как?» — спросила миссис Ватман. Джемисон прикинул, что корабль с извалами прибудет на Землю только через несколько недель, и он может оказать внимание красивой женщине. Этот аргумент в результате и победил. Стоило попробовать. «Хорошо, я согласен. Гид нам, очевидно, не понадобится». Она засмеялась, показав Джемисону два ряда великолепных белоснежных зубов. «А разве кто-нибудь еще захочет говорить с вами по этому поводу?» В вопросе чувствовалась горечь. Но Трейвору Джемисону к ней было не привыкать. Глава 6. Блеск космического скафандра гида грозил затеряться среди блеска звезд, и Джемисону приходилось постоянно следить за его передвижением. Без этого перед ним давно маячила перспектива в полной мере ощутить такое изысканное чувство, как космическое одиночество. Он уже раскаивался, что впутался в эту авантюру. Перед тем, как посетить спутник, он заглянул в космический справочник. По данным справочника, спутник при всем желании не мог вместить миллионы людей. Блещущая красотой вдова, как могла, старалась отвлечь его внимание от ненужных размышлений. Возможно, она хотела бы сверкать среди звезд, но здесь ей очень мешало солнце, на фоне которого заметить ее было почти невозможно. Джемисон никак не мог рассмотреть шкалу спидометра, вмонтированного в шлем снаружи. Свет дробился в стеклах, и отблески мешали увидеть показания циферблата. Возникшие подозрения заставили его напряженно всматриваться в диск. То, что удалось разглядеть, заставило его сжать зубы. Он включил рацию. «Миссис Ватман! Доктор Джемисон!» Слово «доктор» звучало как название коктейля с вполне различимой дозой насмешки и несколькими каплями враждебности. «Так, для полноты ощущений... Мне помнится, что мы должны пролететь 521 милю или... Или около того. Несмотря на то, что голос смягчился, враждебности в нем прибавилось. 521 миля. Цифра достаточно точная. А мы пролетели уже 629 миль. И не думаем прекращать полет. Мы летим, по моим подсчетам, 2 часа. Ну и что же? Прервали его вычисления. Вам страшно, доктор Джемисон? Джемисон молчал. Начиналась очередная борьба за выживание. Первым желанием было ответить ей так же высокомерно. Но второе желание, которое подсказал мозг, становившийся в минуты опасности кристально ясным и холодным, подавило первое, подсказанное сердцем. Да, натренированный нюх Джемисона уже чуял запах жареного, и мозг заработал быстро и четко. Профессиональная привычка выходить победителем из любых ситуаций помогла ему и на этот раз. Джемисон начал снижать скорость. Времени оставалось мало, а опасность, наоборот, была велика. При большой скорости движения трудно что-нибудь предпринять. Тем не менее, он спокойно произнес. «Интересно, убийство предпринято по приказу совета или это ваша личная инициатива?» «Теперь это вас не должно волновать», — услышал он в ответ. «Мы ошиблись, посчитав, что вы не решитесь на референдум. И мы уже давно знаем, что спутник не пригоден для базы». Джемисон рассмеялся, стараясь скрыть свое снижение. Это было не такой уж легкой задачей. Перегрузка была столь велика, что впору пришлось бы стонать. Ну вот. Наконец-то он один. Сверкающий скафандр сопровождения с очень злобным содержанием исчез вдали. Она, скорее всего, даже не обернулась. Стараясь утаивать это печальное для нее открытие как можно дольше, Джемисон полюбопытствовал. «Я был бы вам очень обязан, если бы вы могли мне объяснить, как вы меня убьете. Не стоит беспокоиться. Через 10 секунд ваш двигатель взорвется и...» Она осеклась. «Проклятье! Да вас тут нет! Хотите приземлиться? Вы все равно не уйдете от меня. До скалы оставалось футов 60, когда двигатель остановился, выбросив струю пламени. Жгучая боль пронзила все тело. Он непроизвольно свернулся в клубок, когда ударился о землю, и потерял сознание. Первое, что он увидел, когда очнулся — пятнистая скала, качающаяся над ним. Мгновением позже он осознал, что лежит без скафандра, в одном костюме с электроподогревом. Еще он почувствовал на себе чей-то взгляд. Джемисон повернул голову. Невдалеке стояла Барбара Ватман. «Считайте, что вам повезло. Вы вовремя отключили двигатель, и вам обожгло только ноги». Джемисон вопросительно посмотрел на нее. Она поняла, о чем он думает. «Очевидно, не стоит быть щепетильной по отношению к смертнику, но я не могу убить даже собаку, не дав ей шанса выжить. У вас тоже есть шанс». В чем-то она была права. Во всяком случае, Джемисон действительно чувствовал себя как побитая собака. Он сделал усилие и сел. В своей полной приключении жизни он встречал жестоких женщин, но ему не попадались столь откровенные и циничные. «Где ваш скафандр?» — спросил он. Она указала на небо. «Видите черное пятно справа от солнца? Через 300 часов его останки упадут туда». Я заложила в скафандр мину. «Что-то я плохо верю, будто вы решили умереть вместе со мной. Люди способны умереть за веру». «Но во что верите вы?» «Я не заметил признаков фанатизма. Просто у вас чуть больше шансов, чем у меня, верно?» На лице женщины не дрогнул ни один мускул. «У вас нет ни одного шанса, как и у меня. Нам не дойти до 5 городов, а тем более до платиновых рудников. Мы умрем вместе. Жалкая бравада не больше. Это лишний раз доказывает, что вы глупы. Тем не менее, я очень вам признателен за лечение. И общество. Хотя мне никогда не нравились авантюристки». Джемисон встал и немного попрыгал. Вызванная прыжками боль была терпимой. Не так уж и больно, вот только плохо сгибаются. К ночи пройдет. Меня поражает ваше спокойствие», — язвительно сказала Ватман. Он согласился. «Конечно, ведь я жив. А значит, у меня еще есть время убедить вас в своей правоте». Она рассмеялась. «Вы не понимаете положение дел. Чтобы выжить, нужно идти 2 недели, по 60 миль в день. Температура ночью колеблется между 100 и 170 градусами ниже нуля, в зависимости от близости к раскаленному ядру спутника. Из-за него жизнь здесь вообще невозможна. Что теперь скажете?» «Скажу, что надо идти». Видя столь поразительное упрямство, миссис Барбара Ватман не смогла не прочесть Джемисону лекцию. Если кратко пересказать ее слова, то путешественников сожрет первый попавшийся гриппе-кровосос, если раньше они не замерзнут. Этих гриппе запах крови приводит в бешенство, а чувствуют они его на большом расстоянии. Им ничего не стоит проглотить человека целиком. В лекции это было подчеркнуто особо. К тому же, как оказалось, они умеют рыть туннели в скалах. Защита против них одна, бластер, а у миссис Ватман есть лишь охотничий нож. Единственная подходящая пища для человека здесь — огромных размеров травоядные. Они убегают, лишь завидев чужака. Но если их припрут к стене, они в состоянии прикончить дюжину людей. Конечно, невооруженных. Из всего этого следовал логический вывод. Трей Уорд Джемисон и Барбара Ватман приближаются к смерти с каждой минутой. «Вам, по-моему, это доставляет удовольствие?» — спросил Джемисон. «Это не играет роли. Живым вам на землю не вернуться. Вы заблуждаетесь. Но мне непривычно видеть женщину в столь опасной ситуации. Скажу одно. У вас прекрасные друзья. А я выберусь, не сомневайтесь. Ерунда. Это все равно, что убить Гриппи голыми руками», — рассмеялась она. «Но зачем же руками? А как насчет разума и опыта? Мы дойдем до людей, чего бы это нам ни стоило». Наступило молчание. Джемисон использовал его, чтобы оглядеться. Вокруг простиралось безжизненное пространство. Впрочем, в одной стороне угадывался обрыв. Выбирать не приходилось. Нужно идти к обрыву. Глубокое безмолвие окружало их. Оно было символом, духом этого холодного мира. Но Джемисон бодро нарушил гнетущую тишину. «Итак, начинаем наше путешествие». Не менее бодро они побрели по плато. Идти было нетрудно из-за малого притяжения планеты. «Вы что-то хотели сказать об извалах?» — неожиданно спросила Ватман. «Нет, ничего. Если бы я что-нибудь сказал, вы бы их уничтожили». Нужно было приводить реальные факты, а не логические построения. В Совете здравомыслящие люди. «Весьма здравомыслящие», — не удержался от иронии Джемисон. Реакция последовала незамедлительно. «Я не верю, что у вас есть факты». «Лучше закончим на этом». Джемисон не возражал. Глава 7. Солнце стояло высоко в небе. Прошло уже 2 часа. Все это время они двигались по извилистому плато, лавируя между расщелинами, ведущими в раскаленные недра спутника. Гигантских размеров пропасть, на расстоянии не такая впечатляющая, предстала перед ними во всем своем величии. Со всех сторон она была окружена неприступной отвесной стеной. Джемисон не удержал вздоха. «К своему стыду, должен признать, мне ее не одолеть. Я это предвидела. Теперь нас ждет голод. Если одна задача не решается, стоит приняться за другую. Погибнуть можно от чего угодно, но в первую очередь от бездействия. Это он усвоил прочно. Эти травоядные, чем они питаются? Побегами с деревьев? Да. У них длинные шеи. А что? И это их единственная пища? Нет. Еще трава. И больше ничего?» Женщине надоели вопросы. «Прекратите! Для чего вам все это?» «Извините, но меня интересует так же, что они пьют». «Они лижут лед?» — раздраженно ответила она. «Он скапливается у реки». «Во время таяния снега», — вспомнила. «Они едят соль. Совсем как земные травоядные». «Соль? Это просто прекрасно! Лучшего нельзя было придумать!» — воскликнул Джемисон. «Мы возвращаемся. Совсем недавно мы проходили солончаки. Там мы и наберем соли». «Вернуться? Вы в своем уме?» «Барбара, вы же слышали. Я сказал, что не смогу спуститься». «Значит, выход нужно искать в другом. От голода я не умру. Я скопил достаточно жира в период моей канцелярской работы. Но убитое животное, честное слово, нам не помешает. Для этого нужна соль. Следовательно, нужно вернуться». Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, потом миссис Ватман отвела взгляд. «Не понимаю, что вы задумали, но в любом случае это безумие. Вы поверите мне, когда увидите здешних травоядных. Они напоминают жирафов, но огромных и высоких. Сомневаюсь, что вы убьете кого-нибудь из них, приманив солью. Соль как раз в том, что вам это не удастся. Но я готова вернуться. Какая разница, где умирать? А если Бог поможет, нас учуют гриппи. Тогда мы не умрем от голода. Он подарит нам смерть получше и побыстрее. Нет ничего страшнее женщины, задумавшей умереть во что бы то ни стало. Я бы не сказала, что мне этого очень хочется. Особенно если учесть, что у вас есть ребенок». По выражению ее лица, он понял, что не промахнулся. Нужно было побороть ее наплевательское отношение к жизни. Ему просто необходима ее помощь. От разговора по дороге к солончаку Джемисон, сам того не ожидая, получил удовольствие. Он не пытался в чем-то ее уверить. Проблемы человечества, освоение далеких миров, взаимопонимание рас — вот круг вопросов, которые они обсуждали. Но удовольствие было прервано. «Наконец-то!» — приветствовала солончаки Барбара. Джемисон, не мешкая, распихал куски соли по карманам, и они зашагали обратно. Возвращались молча. У Джемисона ныл каждый мускул, каждый нерв. Безумно хотелось спать. Но шансов проснуться не было никаких. Когда они подошли к обрыву, и Джемисон заглянул вниз, у него закружилась голова. Даже пелена, застилавшая его глаза при взгляде на женщину, не помешало ему увидеть муки голода на ее лице. «Еще немного!» — крикнул он. «Держитесь!» Они подползли к краю. Пропасть была слишком глубокой, чтобы надеяться спуститься вниз. Похоже, им осталось умереть там, где они лежали. Даже живительный воздух, который они вдыхали, не мог заменить пищу. «Что нам теперь делать?» — прошептала Барбара. «Вы и тут будете искать выход?» «Точнее, спуск». «Да, Джемисон нашел и то, и другое. Спуститься мы можем в любое время. Смотрите», — он помог ей подползти к самому краю. «Вам не кажется, что внизу гуляет наше спасение? По-моему, это стадо травоядных». Слева внизу виднелась долина. Спуск туда начинался в нескольких сотнях футов отсюда. Он весь порос лесом и врезался в долину, подобно клину. Рядом с ним и паслось стадо в сотню голов. Они совсем рядом с лесом. К ним легко подобраться, а потом выбежать и высыпать им на хвост всю вашу соль. Ведь больше, насколько я знаю, у вас ничего нет. Вопрос пролетел мимо ушей Джемисона. «Сначала», — сказал он как бы про себя, даже не глянув в ее сторону, «нужно пробраться к опушке леса и постараться сделать это так, чтобы животные не заметили. А потом мне потребуется ваш нож. Можете делать что угодно, вам не подойти к ним и на четверть мили. А кто вам сказал, что я собираюсь подходить? Несмотря на достаточный, как вам кажется, опыт, вы очень плохо разбираетесь в жизни. Знай вы больше, вы бы давно поняли, что убить зверя легко и просто. Эта проблема решена во всех мирах, и вскоре вы в этом убедитесь. Я не собираюсь спорить. Предстоящая смерть будет приятнее голодной. Около травоядных всегда околачиваются гриппи. Они следят за ними с вечера, а утром убивают, уже темнеет. Значит, гриппи близко. Они нас учуют. Кстати, мясо травоядных довольно жесткое. Если будет нужно, мы сами придем к кровососам. Жаль, мне не доводилось бывать здесь раньше. Все было бы намного проще. А пока наша цель — лес. Его спокойствие было лишь маской, за которой он скрывал свою усталость. Когда они достигли леса, он едва держался на ногах. Там он начал подкапывать корни высокого коричневого дерева. Вскоре несколько штук оказались у него в руках. «Он твердый и упругий, как сталь», — сказал он, сворачивая один корень в кольцо. «На земле это дерево применяется в промышленности». «Вполне возможно», — ответила она, — «если вы сделаете из него лук. Трава может послужить тетивой». «Лук не поможет. Вы же сами говорили, что к животным нельзя подойти и на четверть мили». Он выбрал дюймовый корень, отрезал от него двухфутовый кусок и заострил с обоих концов. Сделать это было нелегко. Корень скользил и не поддавался. «Ну вот», — наконец произнес Джемисон, — «подержите концы вместе, я их свяжу». «А-а-а», — протянула она, — «теперь все понятно». Кольцо попадает в желудок, там трава разрывается, и острые концы протыкают живот. Этот метод придуман не мной. Он известен на сотнях планет. На Земле им пользуются эскимосы. Правда, приманка у них другая. Он подобрался к полянке на краю леса и принялся разбрасывать кольца. Джемисон готовился к охоте основательно. Он не мог надеяться на одно кольцо. Мясо при всей его жесткости было очень вкусным. Приятно было чувствовать насыщение и ощущать, что в тело вливается энергия. Доживав последний кусок, Джемисон встал и поглядел на заходящее солнце. На сытый желудок было проще решать примеры из задачника для первоклашек. Если есть по 4 фунта в день, то 60 фунтов нам должно хватить. Отсюда следовало, что идти он собирается никак не меньше 2 недель. Потом его мысли двинулись в ином направлении. Вообще-то вредно есть одно мясо. Но за 15 дней, думаю, с нами ничего не случится. К тому же больше охотиться мы не сможем. Вырезав внушительный кусок фили из лежавшего рядом животного, Джемисон поделил его на 2 части и упаковал в тюки, обвязав травой. Вышло что-то вроде рюкзаков, больше из которых — Джемисон и в этих условиях оставался джентльменом — он взял себе. Барбара скептически следила за его действиями. «Вы безумец», — продолжала она пугать Джемисона. «Ночь мы, может быть, переживем в какой-нибудь пещере. Но когда нас найдет гриппи, скажите, его вы тоже угостите своей деревяшкой». «А почему бы и нет?» «А потому что зубки у них тверже металла, когти острее алмаза, а желудок не разрезать и ножом, не то что деревом. Именно из-за этих тварей здесь и невозможна разумная жизнь». Джемисон с удовольствием переваривал пищу. «У нас есть еда. От голодной смерти мы не умрем», — гнула свой Барбара. «Но вам придется выбросить из головы эту глупую идею выжить. Гриппи достанет нас в любой пещере, в любой щели. Да и можно ли назвать пещерами метеоритные воронки, перекрученные движением коры спутника? К тому же нам нужна пещера с нормальным воздухом». «И кондиционером», — подсказал Джемисон. Вы зря иронизируете. Когда задуют холодные ветры, костюмы нас не спасут. Нам понадобится костер. Но я что-то не видела костра на сквозняке». Внимательно выслушав печальные предсказания своей персональной пифии, Джемисон, а за ним и она сама, начал собирать ветки, лежащие вокруг. Благо, хвороста было предостаточно. Они стащили целую кучу веток в пещеру, на ее, так сказать, первый этаж. Потом спустились туда сами. Сначала Джемисон, а потом весьма грациозно Барбара. «Молодость есть молодость. Это или что-то подобное», — подумал Джемисон. И был, как всегда, прав. Они перетаскивали топливо на второй этаж, когда вход в пещеру перекрыла черная тень. На ее фоне блестели многообещающие клочки шерсти и ничего не обещающие горящие глаза чудовища. Тонкий красный язык плотоядно дрожал в предвкушении вкусного ужина. Это подтверждала и слюна, обильно капавшая на замерзших внизу людей. Джемисон инстинктивно схватил Барбару за руку, рванулся к провалу и очутился на куче веток внизу. Не раздумывая, они стали проталкивать ветки на следующий этаж. Скрежет гигантских сверхтвердых когтей, расширяющих проход, и рев чудовища только подгоняли их. Едва они спрыгнули вниз, как морда с полуторафутовыми зрачками появилась в отверстии над ними. Вдруг скрежет прекратился. Наступила тишина. «В чем дело?» — задал вопрос Джемисон скорее себе, чем лежащей рядом с ним энциклопедии. Та не замедлила откликнуться. Он закупорил вход. За ту пару минут, что остались до его впадения в спячку, он до нас не доберется. Но нам не вырваться. На добычу он не нападает, а лишь преследует. Но просыпается он всегда раньше добычи, и в этом весь секрет. Это у него на уровне инстинкта, и то же самое он хочет проделать с нами. Выбраться мы не можем, так что остается ждать финала. Нужно ли говорить, что всю ночь Джемисон не сомкнул глаз? Может быть, он и засыпал на какие-то мгновения. Но ему сразу же что-то мерещилось. Он вновь вскакивал и метался по пещере. Тьма, словно тяжелый пресс, придавливала их к земле. Разведенный Джемисоном костер был бессилен против тьмы и не спасал от мороза. Сначала пленников колотил озноб, потом холод сковал тела. Стены покрылись инеем. По скале пошли трещины. Появление каждой новой шели сопровождал гул. Казалось, вот-вот рухнет потолок. Шум, который создавали падающие осколки, вывел женщину из забытья. Она вскочила на ноги и принялась энергично ходить кругами, пытаясь унять дрожь. «А почему бы нам не поджечь гриппи?» — спросил Джемисон. Идея, безусловно, была вызвана сильным желанием согреться. Он проснется. Но вряд ли его проймешь огнем. Шкура, как металлоасбест, проводит тепло, но не горит. Джемисон вздохнул. «И ведь надо же было мне, единственному человеку, знающему тайну извалов, попасть в эту пещеру. Да и вы пытались меня прикончить». «Пыталась. И потом, что толку в этих разговорах? Они бессмысленны. Скоро гриппи проснется, и нам его не остановить. Вы так считаете? Познания у вас обширные, но не полные. Я же вам говорил, проблема охоты решена на всех планетах». «Безумец! Его даже бластер не берет. Он успеет вас прожевать, прежде чем его шкура начнет искриться. А у меня вместо бластера всего лишь нож. Кстати, дайте его мне, я его заточу». Стало теплей. Иней местами подтаял. Костер потух, оставив после себя пепел. Топливо сгорело дотла. И как только огонь погас, пещера заполнилась дымом. Внезапно вверху послышалось шевеление. За ним раздался треск и протяжный вой. Он проснулся. Барбара, кажется, испытывала удовлетворение от этого факта. «Ну, вот вы и дождались финала». «Да. Теперь я вижу, что ваша смерть ничего бы не изменила». Между ними пролетел обломок скалы и с грохотом покатился вниз, в глубину пещеры. Скрежет когтей неумолимо приближался. «Он расширяет проход», — прокомментировала Барбара. «Не мешало бы спрятаться в расщелину. Стена вот-вот рухнет». «Да, рисковать не стоит. Тем более у нас цейтнот». Джемисон снял перчатку и чуть не затрясся от холода. Он сунул нож вглубь потухшего костра. Туда, где еще сохранилось тепло. «Черт возьми!» Ну и мороз. Градусов 90, не меньше. Нужно нагреть нож, иначе ничего не получится. Когда лезвие ножа согрелось, он сделал надрез на большом пальце левой руки и размазал кровь по лезвию. Холод был хорошим анестезиологом. Джемисон не чувствовал боли, а порез тут же перестал кровоточить. Только когда он надел перчатку, пришла боль. Джемисон пошел вдоль стены, как бы забыв о следовавшей за ним женщине. «Наконец-то!» — воскликнул он торжествующе. Но даже ему это торжество показалось чуточку фальшивым. Он опустился на колени возле тонкой трещины. «Это то, что нам нужно, как раз против входа». «Знаете, Кан», — сказал он, взглянув на женщину, — «почему мы не опустились ниже? В этой пещере Гриппи поместится целиком. В нем футов 30? «Да, вместе с хвостом». «Превосходно. И он здесь поместится, и нам будет где укрыться, пока он не подохнет». «Пока он не подохнет?» — выдохнула она. «Вы ошиблись в выборе профессии. Из вас получился бы лучший в мире клоун». Несостоявшийся клоун вставил в трещину рукоятку ножа и закрепил ее камнями. «Вроде бы ничего, но нужна двойная гарантия. Не лучше ли спуститься на следующий этаж и попытаться найти выход в другую пещеру? Пока вы спали, я обнаружил ниже два этажа и больше ничего. Если мы промедлим минуту, мы не попадем и туда. Эту минуту лучше потратить на то, чтобы получше закрепить нож». И он продолжил свое занятие. Она стояла рядом и пританцовывала от нетерпения. Наконец он укрепил камень, который отнял у него столько времени, и она спрыгнула вниз. Он повис на руках, с трудом различая уже знакомую клыкастую пасть с тонким извивающимся языком. От лезвия пошли искры, когда зверь всей массой плюхнулся на него. Больше Джемисон ничего не видел. Он разжал пальцы и рухнул с 20-футовой высоты. Вначале от боли он ничего не мог сообразить, а когда пришел в себя, то уяснил, что скрежет стих. Вместо него он услышал вой разъяренного зверя. Потом послышалось причмокивание и довольное хрюканье. «Что случилось? Увидите!» — прохрипел Джемисон. 5, 10, 20 минут!» Причмокивающие звуки постепенно затихли. Раздался предсмертный вопль. И наступила тишина. «Помогите! Я хочу взглянуть, что с ним!» — попросил Джемисон. «Кто-то из нас сошел с ума. Но все-таки скажите, что произошло». Гриппи почуял кровь на ноже и лизнул лезвие. Сначала он впал в бешенство. А когда рот наполнился кровью, не вы ли утверждали, что они обожают кровь? Так вот, смею вас уверить, последние полчаса он ею обжирался. Довольно простенький, но эффективный метод. Барбара странно взглянула на него. «Значит, теперь», — произнесла она с усилием, «нам ничто не помешает проделать путь до конца?» «Ничто. Кроме вас, конечно». Они молча взобрались на верхний этаж. Джемисон вытащил нож из трещины. «Отдайте!» — резко потребовала она. Джемисон пребывал в нерешительности, но подчинился. Снаружи их встретило бледное небо. Утро словно раздумывало, наступать ему или нет. Кроме солнца в небесах висел огромный красный шар, плывущий на запад. Земля Керсона. Вскоре стало еще светлей. Даже скалы казались не так мертвы и черны, как вчера вечером. И хотя дул сильный ветер, после ужасов ночи день казался совсем ясным. Он возвращал надежду. «Ложную надежду», — мысленно уточнил Джемисон. «Упаси меня, Бог, от этой гарпии. Если она нападет...» Нападение, пусть он его и ожидал, было внезапным. Начало атаки выдал блеск ее глаз. Нож лишь разодрал рукав его костюма. Спасла реакция. Он с трудом, но устоял на краю пропасти. «Вы сошли с ума», — только и пробормотал он. «Это уже не важно. Вы должны умереть. Даже если вы сам дьявол». Она шла на него, выставив перед собой нож. «Идиотка!» На взгляд Джемисона она разбиралась в боевых искусствах не больше грудного младенца. Он не препятствовал ее движению. Как и ожидалось, она попыталась свободной рукой схватить его. Что поделать, если эта дилетантка ничего не смыслит в борьбе? Он перехватил ее руку и рванул на себя, сделав при этом шаг в сторону. Инерция пронесла ее мимо и завертела, словно волчок. Теперь уже она сама балансировала на краю пропасти без всякой надежды за что-нибудь ухватиться. Джемисон выхватил у нее нож и увидел глаза, наполненные слезами. Она снова стала женщиной, а не орудием убийства. Где-то там, на земле, у Джемисона осталась жена. Она была очень похожа на Барбару. И это сходство говорило Джемисону, что Барбара сломлена. Она не опасна. Все оставшееся утро Джемисон занимался серьезным делом, смотрел в небо. Это занятие было бессмысленным, лишь на первый взгляд. Только оттуда он ждал помощи. Ждал он ее, естественно, не от небес, а от земли Керсона, которая к этому времени скрылась за горизонтом в полном соответствии с законами небесной механики. В полдень он все-таки увидел долгожданную весточку. Она увеличивалась в объеме по мере приближения, пока не превратилась в шлюпку, доставившего его на планету линкора. Из распахнувшегося люка выпрыгнул лейтенант. «Сэр, мы искали вас всю ночь, но сигнал так и не обнаружили». «Несчастный случай, лейтенант», — спокойно произнес Джемисон. «С кем не бывает. Вы ведь отправились на урановые рудники, а это в прямо противоположной стороне». «Ничего, ничего, все в порядке», — успокоил его Джемисон. Через несколько минут они уже летели к звездолету. На борту линкора у Джемисона появилось время хорошо обдумать план действий. Покушение на него требовало отмщения. Уж слишком жестоки были эти люди. Они не оценили бы милосердие. Нет, они бы восприняли его как проявление слабости. Хотя, с другой стороны... Джемисон решил ничего не предпринимать. Оставить все как есть. Не жаловаться, не обвинять. Это его личное дело. Бюрократы на Земле вряд ли смогут понять, что люди становятся сами себе врагами, не меньше, чем рулы. Нужно ли прощать эту человеческую слабость, он не брался решать. Но знал, что строго не накажут. Ну, придумают какой-нибудь надчеловеческий суд справедливости. Ну, обвинят людей в безжалостности, горе, бесстыдстве, непонимании. Ну и что? Для Джемисона достаточно, что Барбара Ватман кое-что вынесла из всего этого. Когда-нибудь она, может быть, встанет на его сторону. На пути к Земле Джемисон послал туда запрос, прибыл ли корабль Маклайнена с извалами на борту. В ответ сообщили, что сухогруз еще находится в пути. До Земли оставалась неделя лета. Всего неделя, когда пришло ужасное известие. 2 часа назад над Канадой корабль Маклайнена потерял управление. Предположительно, животные погибли при катастрофе. Судьба экипажа неизвестна. «О, Боже!» — застонал Джемисон, прочитав сообщение. Листок выпал у него из рук и, плавно покачиваясь, медленно опустился на пол. Глава 8. Весь контроль полетел к черту. Еще 1/4 часа, и мы грохнемся на землю. «Похоже, это произойдет где-то в районе Аляскинского залива», — уточнил Маклайнен. «Мы обшарили весь корабль, но поломки не обнаружили. Подготовьте спасательные шлюпки, Кэрлинг. Прикажите людям покинуть корабль. И сообщите на Алиутскую военную базу, что у нас на борту 2 эзвала. Они-то смогут уцелеть при крушении. Тем более вспомогательные двигатели еще работают. Как только на базе определят место падения, пусть немедленно прибудут туда. Кто знает, сколько людей прикончат звери, если уцелеют. Вам понятно?» «Так точно, сэр!» Кэрлинг выбежал из каюты. «А вы?» Маклайнен повернулся ко второму офицеру. «Примите срочные меры, чтобы эзвалы не вырвались из клеток, если уцелеют. И чтобы они пострадали как можно меньше. Правительство испытывает к ним большой интерес. Попробуем довести их живыми. Ступайте. Да, сэр. И возьмите пару человек. Задрайте люки главного трапа. Тогда им не выбраться. На все про все 5 минут. Есть, сэр», — отчеканил офицер и исчез. Маклайнен запихнул в спецкейс важные, на его взгляд, документы и пошел в отсек, где находились спасательные шлюпки. Увидев его, Кэрлинг отдал честь, он явно нервничал. «Все люди в безопасности, сэр, кроме Бринсона». Бринсон был тем офицером, которого Маклайнен послал к извалам. «Где же он болтается, черт побери? Кто еще с ним?» «Никого, сэр, все остальные здесь». «Что за дьявольщина? Пошлите кого-нибудь». «Впрочем, я сам...» «Простите, сэр». Лицо Кэрлинга приняло страдальческое выражение. «Старт через 2 минуты, иначе встречный поток нас сметит. А относительно Бринсона...» «Не стоило посылать его туда, сэр». «Почему?» Нетерпящий возражений Маклайнен впился в него взглядом. «Я не верю в приметы, сэр, но его старшего брата Эзвал разорвал в клочья. Малыш, если можно назвать малышом тушу размером с холм, сначала услышал угрожающее рычание матери, а потом уловил четкую и ясную мысль. Скорее прячься под меня. Двуногий пришел убивать». Он молниеносно выскочил из своего угла клетки, в которую был превращен грузовой отсек корабля, и, рассыпая искры, вызванные трением когтей о металлический пол, метнулся к матери и замер в темной теплоте ее тела. Здесь, в ложбине между ее мускулами, он был в безопасности. Теперь он уловил новую мысль. «Помни, что я тебе говорила? Люди должны считать нас животными. В этом наше спасение. И при всей твоей любви к жизни ты должен умереть, но выполнить свой долг». Ее глазами он увидел 4-дюймовые прутья решетки и человека за ними. «Вы больше никого не сможете убить! Будьте вы прокляты!» — закричал человек. Он выхватил металлический предмет и просунул его между прутьями. Блеснуло пламя, и... контакт с матерью оборвался. Эзвал уже ничего не видел. Он только слышал рев и ощущал запах горелого мяса. Мать бросилась прямо в беспощадное пламя. Человек отскочил от решетки. Тьма, застилающая мозг матери, исчезла. «Ну, держитесь!» Малыш не чувствовал мучительной боли матери, которая отключила контакт. Используя всю площадь клетки, она уворачивалась от огня. Ее мозг работал с полным напряжением. Нужно было отыскать путь спасения для ее ребенка. И она нашла этот путь. К шипению огнемета прибавился еще один звук. Он был похож на протяжный вздох, который звучал все выше и выше. «Вот дьявол!» — выругался человек. «Какие они живучие! Пора убираться, иначе будет поздно. Только где этот чертов детеныш? Не провалился же он. Он не успел найти ответ на свой вопрос. 6500 фунтов голубого тела сами обрушились на него, сломав на своем пути расплавленные огнеметом прутья решетки. Малыш напряг все мускулы, чтобы не быть расплющенным, и услышал протяжный вопль застывшего от ужаса человека. Огнемет выпал из его рук, и враг сделал попытку рвануться к выходу. Непослушные пальцы уже касались поручней трапа, ведущего наверх. В два прыжка самка настигла его. Малыш вновь увидел крошечного человечка. Вновь услышал вопль, прерванный ударом могучей лапы. И тут мир для него погас. Тьма обволакивала мозг. Чувство потери было невыносимо. Только теперь он понял, что стал одинок. Только теперь почувствовал, как сильно он зависел от той, что лежало теперь без движения. И одиночество было невыносимым. Исчезла не только физическая, но и моральная поддержка. Он уже ничего не хотел. Он хотел смерти. Когда он выбрался из-под останков матери, то понял две вещи. Он с каждой минутой становился легче, а высокий звук превратился в леденящий душу свист. От свиста у него заболели уши. Пол вырывался у него из-под ног. И он должен был благодарить древний инстинкт, заставивший его освободиться от груза, который давил на него еще недавно. Корабль с каждой секундой падал быстрее и быстрее. Малыш подполз к телу матери. Он подпрыгнул, стараясь попасть ей на спину, но промахнулся и угодил на пол с другой стороны. Невесомость сыграла с ним одну из своих шуток. Вторая попытка прошла успешно. И в этот момент все — звуки, потеря веса — все исчезло от сокрушающего удара. Глава 9. Сначала он почувствовал боль. Болела каждая косточка, каждый мускул. Раскалывалась голова. Он снова захотел нырнуть в беспамятство, но что-то ему мешало. Какое-то ощущение, какое-то чувство, какие-то мысли. Мысли. Чужие мысли. Опасность. Он лежал на металлическом полу трюма. Его отбросил туда удар. Скинул с тела матери, в последний раз спасший его. Корабль раскололся пополам, и сквозь пролом было видно чужое сумеречное небо. Земля снаружи почему-то была белой. В отсеке проникал леденящий ветер. По белой земле к кораблю двигались черные фигуры людей. В трюм проник яркий луч света, поплясал по стенкам и полу, застыл на теле самки. Малыш успел увернуться от луча, спрятался под неподвижным телом и замер там. Голоса людей, искаженные перекореженными стенками трюма, невозможно было разобрать. Да ему это и не требовалось. Он хорошо воспринимал мысли. «Порядок, командир! Они мертвы!» — послышался лязгающий топот. «Как мертвы?» — в мысли чувствовалось раздражение. «Эй, кто-нибудь, дайте свет! Это самка? А где детеныш? Думаете, что детеныш, а сами не понимаете. В нем фунтов 500. Можете считать это игрушкой, но я предпочитаю встретиться с матерым тигром». Луч света вновь загулял по трюму. «Не приведи бог, если он отсюда выбрался. Здесь не меньше дюжины ходов. Керлинг, прикажите установить прожектор в проломе. И взгляните, нет ли следов вокруг. Тишина. В чем дело, Дэниел?» На малыша накатила волна отвращения и ужаса. «Здесь Бринсон, сэр. Вернее, то, что от него осталось. Вот тут, возле трапа». Последующие эмоции воспринимались без труда. Эзвал съежился от страха в своем убежище. «Черт побери! Получается какая-то чепуха. Но, сэр, а ведь эта тварь погибла не от удара. Она наполовину сожжена». Догадка была, конечно, правильная. А вот потом детеныш, наверное, спрятался и не смог из-под нее выбраться. Хотя, с другой стороны, «Паркер!» «Да, сэр!» «Подведите шлюпку к корпусу. Остановите ее над трещиной, зацепите зверя тросом за среднюю ногу и поднимите». «Керлинг!» «Да, сэр!» «Следы есть?» «Никак нет, сэр!» «Значит, он под ней. Живой или мертвый? Поставьте посты у каждого входа. Прожектор направьте так, чтобы не было тени. Объявляется боевая готовность. Стрелять при малейшей опасности». Воспоминание об огне привело малыша в трепет. Он еще сильнее вжался в плоть матери. Но потом, преодолев страх, принялся рассуждать. На его планете он бы уже давным-давно удрал. Но здесь не было ничего, кроме белой пустыни. У него появился шанс, начинало темнеть. Но надежда пропала, лишь только он слегка приподнялся. Яркий свет заливал все вокруг, а люди стояли с оружием на изготовку. 15 человек делали все, чтобы перекрыть выходы. Это была ловушка. Эзвал закрыл глаза, защищая их от света. Внезапно тело матери, до сих пор служившее ему укрытием, дернулось и приподнялось. Вначале он решил, что она ожила, но Эзвала ждало разочарование. Его залило слепящее море огня. Он инстинктивно вцепился в мать. Резкая боль пронзила его, перехватив дыхание. Легкий сдавил трос. Малыш вспомнил предсмертные наставления матери. Нужно бороться со страхом. Она нашла в себе силы броситься на решетку, на своего убийцу. И победила. Здесь много людей. Но нет решеток. В следующее мгновение движение прекратилось. Он ощутил под собой твердь и, без труда освободившись от троса, бросился к ближайшей группе людей в футах в 30 от него. Тут же накатила волна человеческого страха и панического ужаса. «Убить! Убить!» переполняло его чужое желание. Три бластера, направленные на него, были лишь малой толикой того, что спешило, бежало, неслось расправиться с ним. Свет слепил его, и трещину в палубе он обнаружил, лишь когда туда попала его нога. Никто ничего не успел сообразить. Скорость, с которой он свернул в сторону, для людей была непостижима. Он освободил ногу и полетел в какое-то отверстие. Это его и спасло. Он уже лежал на плитах под дырой, в которую провалился, когда воздух вверху загорелся, подожженный дюжиной бластеров. Рваная прореха в одном из углов была настолько велика, что он вполне мог бы в нее пролезть. Куда она ведет, в тупик или на другую палубу, он не знал. Но выбора не было, надо было рисковать. И он рискнул. Там, где он только что прятался, уже появились люди. Малыш притаился, как на охоте, выжидая, пока кто-нибудь из них не появится в проломе. Тот, кто был первым, не успел ничего сообразить и полетел вниз. Он болтал руками и ногами, словно кукла без кукловода, а бластер летел рядом, маленький и бесполезный. Двое других тоже не ждали атаки. Почему? Неизвестно. Но это их и погубило. Одного Эзвал одним ударом превратил в мешок с костями, другого распорол от горла до низа живота. Перед тем, как броситься к ближайшему проходу, он не удержался и с хрустом перекусил обоих пополам, хотя им уже было все равно. Он выскочил из дыры, отпрыгнул в сторону. Не поспевая за его перемещениями, мимо него пролетела струя огня, сжигающая воздух, снег. Конечно, не этим словом назвал он то странное, мягкое, белое, пушистое, что холодом обожгло ноги, наполовину их сковав. Пляшущий луч света с корабля попрыгал и наткнулся на извала. Малыш метнулся вперед. Прожектор, перегнав его, осветил большой черный валун. Малыш молниеносно укрылся за ним. И тут же передняя часть валуна разлетелась под ударами бластеров. Малыш свалился в какую-то яму, предоставив остаткам камня сгореть в огне. Яма была заполнена снегом, мешала дышать. Но у нее была очень полезная особенность. Она имела продолжение. Малыш бросился бежать вдоль небольшой каменной насыпи, ограждающей впадину, и при этом он оставался незаметным для людей с корабля. Несколько раз он падал на снег, укрываясь от луча прожектора. Инстинктивно оглянувшись, он увидел несущийся прямо на него спасательный бот. С полдюжины прожекторов обшаривали все кругом, не оставляя ни малейшей возможности спрятаться. Силы были явно неравны. Ближайшая Раша, единственное возможное укрытие, была далеко. Даже при той скорости, которой обладал Эзвал, судно бы настигло его через несколько секунд. Значительно ближе, футах в 30, он увидел груду занесенных снегом камней. Собрав все силы, он преодолел это расстояние и очутился на вершине одного из валунов. Оттуда он, не задерживаясь, спрыгнул в центр каменной груды, спрятал голову в снег, выгнул спину и замер. Он не видел пролетавшего над ним бота, но мысли сидевших в нем людей воспринимал прекрасно. Его не заметили. Теперь связь с ботом была не только у командира, но и у извала. «Разрази меня, бог, командир, если я понимаю, куда он подевался. Нигде никаких следов. Вы уверены, что он не выскакивал из-за насыпи?» «Безусловно, сэр. Снег чист по обе стороны. Он не ушел бы, не оставив следов. Не вижу, где бы он мог укрыться. Хотя тут недалеко есть роща, сэр. Может быть, он там? Но обследуйте ее. Предупреждаю. Будьте осторожны. Нам уже хватает трупов». Малыш немного расслабился. Снег под ним подтаял, лапы находились в ледяной воде и коченели. На его планете воды было мало, но она, во всяком случае, была теплой. Да, он мог только тосковать по отобранному у него миру. Бот возвращался, и он снова насторожился. «Ничего нет, сэр. Мы обшарили каждый куст, каждый фут». Пауза. «Хорошо, Паркер, поднимайтесь повыше и сделайте Йоши несколько кругов. Скоро подойдет второй бот, он доставлял раненых в госпиталь. Их вроде бы с десяток. Передайте, пусть прихватят с собой охотничьих собак. Так мы живо его найдем, есть там следы или нет. Собаки его отыщут, будьте уверены. Эзвал проследил за шлюпкой, которая увеличила скорость, и улетела прочь. Как только она удалилась на безопасное расстояние, он со всех шестинок бросился к роще и скрылся под низко нависшими ветвями деревьев. Здесь он был в безопасности хотя бы на то время, пока бот рыскал по окрестностям. Минут через пять он уже стоял на краю долины и рассматривал лес, занявший собой все видимое пространство. Левее от него, на горизонте, странно светилось небо. Природа света могла быть различной, но малыш решил, что это люди. Значит, туда пути нет. И он, спрыгнув вниз, бросился к лесу. Снег, по которому он бежал, был плотным и не оставлял заметных следов. Теперь с воздуха его не обнаружат. Кроме того, людей будет ограничивать скорость собак. Он не знал, что такое собаки, но справедливо предполагал, что они меньше, медлительнее и наверняка глупее его. Вот нюх у них, очевидно, был не хуже. Глава 10. Наступивший день был серым. Эзвал медленно, словно в сомнении, идти или не идти, поднимался лесом, покрывающим склоны холмов. Только теперь малыш решил отдохнуть. Обнаружив пещеру, он, не раздумывая, залез в нее. Она была достаточно просторной, чтобы Эзвал смог в ней разместиться. Он лег, поджал под себя ноги, попытался согреться сам и согреть каменный пол пещеры. Уже долгие часы он сражался с непривычным для него холодом, и его чудесное тело сумело приспособиться к стуже, вырабатывая необходимое тепло. Он постоянно слышал каких-то зверей, воспринимал чьи-то мысли. Они были иногда странные, иногда страшные. Но их объединяло одно — они были примитивными. Вначале, еще в полудреме, он решил, что все происходит в его подсознании, но потом понял, что это не так. Мысли были чужими, и он приоткрыл глаза. Неподалеку, чуть ниже места, где он расположился, паслось животное с большими ветвистыми рогами. Оно щипало кустики коричневой травы, припорошенной снегом. Его мысли представляли собой смесь из страха и голода. Еда. Теперь уже Эзвал разглядывал существо с вожделением. Это был возможный завтрак. Он раздумывал, как бы убить зверя. Он понимал, что многое будет зависеть от внезапности атаки, и приготовился к прыжку. Малыш сглотнул слюну. Мясо, без сомнения, будет съедобным. Он даже ощутил во рту его вкус. И тут он услышал лай. Вместе с лаем до него донеслись и чужие мысли. Человеческие мысли. Он понял, что на него идет охота. О собственной охоте он мгновенно забыл. Малыш сообразил, что его преследуют существа, которых люди называли запомнившимся ему словом собаки. Он выбежал из пещеры, взбежал на холм, чтобы увеличить себе обзор. С вершины холма он заметил цепочку следов, оставленных им вчера вечером. Она вела прямо к убежищу. Он мгновенно спрыгнул вниз. И сделал это вовремя, потому что тут же над ним пронеслась какая-то тень. Внутри у малыша все похолодело. В четверти мили от него пролетел самолет. Приземлился он на милю подальше, как раз возле оставленного им следа. Открылся люк, и оттуда выскочила полдюжины собак. Сначала они бросились в разные стороны. Потом одна из них с громким лаем взяла след и увлекла за собой остальных. А еще через минуту вся свора мчалась к его убежищу. Первым желанием малыша было желание убежать. Но, подумав, он стал подниматься вверх по склону. Это было нелегко. Тем более он ежеминутно чувствовал, что за ним идут по следу. Собаки. И их хозяева. Еще он увидел самолет, который перенес собак поближе к нему, не оставляя времени для маневра. Он резко свернул с гряды, скатился по склону и, сменив направление, понесся через долину к горам, вздымавшимся вдалеке. Но избавиться от преследования не удалось. Лай собак то приближался, то удалялся, но не исчезал. Малыш изнемогал, но, наконец, багряное солнце спряталось за два далеких пика на горизонте, и он понял, что на сегодня спасен. Он уже несколько часов ждал этого. Собрав все силы, он побежал назад по старому следу и увидел на краю долины уже два самолета и снующих между ними людей. Невдалеке кормили уставших от погони собак. Было похоже, что люди решили устроить здесь ночевку. Малыш, сверкая глазами, смотрел на сбившихся кучу зверей, устроившихся на ночлег прямо на снегу. «Все вместе они, конечно, опасны», — подумал он. «Но если этих убить, пока привезут новых, мне вполне удастся скрыться. Нужно только соблюдать предельную осторожность». Люди могли в любой момент выскочить из самолетов и расправиться с ним. Нужно решиться. Он ринулся вниз быстрее, чем потревоженная им лавина. Затем услышал визгливый лай первого попавшегося на пути пса и почти тут же ощутил тьму, заславшую мозг собаки, когда он нанес удар. Резко повернувшись, он сомкнул челюсти на хребте другой, которая прыгнула на него в надежде сомкнуть челюсти на его шее. Кровь хлынула ему в пасть. Вкус ее был отвратителен. Он едва успел сплюнуть, как на него бросилась вся свора. Ближнего пса он встретил ударом когтистой лапы. Опережая извала, собачьи клыки сомкнулись и попытались прокусить голубую кожу. Он легко увернулся и нанес повторный удар. Собака покатилась по снегу и осталась лежать на нем, неестественно изогнув шею. Малыш повернулся к стае, готовый продолжать бой. Стая удирала, охваченная ужасом. Рядом кричали люди, зажигали огни, но это его мало волновало. Он вышел победителем. Мысли собак передавали страх и смятение. Они боялись его. Он не сомневался, завтра они ни за что не пойдут по его следу. И тогда малыш сам бросился в бегство. Люди, стоящие у прожекторов, не успевали следить за его быстрыми передвижениями и, как и следовало ожидать, упустили его из виду. Бластеры жгли землю в том месте, где его не было. Он уже переваливал через хребет. Эту ночь он спал спокойно. А утром снова была дорога. В полдень он опять услышал лай. Для него он прозвучал словно гром среди ясного неба. Он был уверен, что оторвался от преследователей. Малыш по инерции бросился вперед. Он очень устал. Устал бежать, устал жить. Сумеет ли он расправиться с новой стаей? Погоня продолжалась до вечера. А когда наступила ночь, он предпринял попытку повторить вчерашнее. Но уже на расстоянии почуял ловушку. Не решив, что делать, он опустился на снег. Стало ёжиться холоднее. По ночному небу, закрывая звезды, плыли облака. Неожиданно сверху на него посыпались мягкие белые хлопья. Сначала их было немного, а потом они повалили гуще и гуще. Вначале он сопротивлялся, пытаясь избавиться от наваливающегося на него снега, но потом понял, что именно в нем его спасение. Оставалось только как можно дальше оторваться от преследователей. К утру снег занесет все следы. Буран к утру затих. Голодный и замерзший малыш обнаружил в скале пещеру и решил обосноваться в ней, но замер в удивлении на пороге. В пещере уже имелся один постоялец — огромный черный зверь. Удивление было взаимным. Малыш чувствовал запах тела, запах помета, запах мысли и понял, что разбудил хозяина. «Медведь, другой, наглец. Нужно проснуться». Очевидно, так рассуждал, пытаясь очнуться от спячки медведь-кадьяк. Он, наконец, проснулся, а вместе с ним и его бешенство. С угрожающим рычанием он бросился на извала. От удара малыш полетел в снег. Но пара лап, тормозя, тут же вцепилась в землю, а остальные — в медведя. Медведь взревел и сжал извала в объятиях. От такого бурного выражения чувств у малыша перехватило дыхание. Он сделал попытку освободиться. Он слишком устал, чтобы драться. И это было его ошибкой. Желая уйти от борьбы, он дернулся в сторону, надеясь убежать. Но медведь когтями начал рвать извала. Он ревел в предвкушении победы, был полон ярости и стремления убить. Освободив одну лапу, медведь нанес извалу, казалось бы, сокрушающий удар. На какое-то мгновение малыш потерял сознание. Но этот удар привел его в чувство. Он перехватил лапу, поднятую для повторного нападения, и перекусил сухожилие. Свою среднюю лапу он вонзил в живот противника, разорвав длинными когтями желудок медведя. Исход битвы был решен. Медведь еще пытался сжать извала в объятиях, не веря, что он встретил того, кто превосходит его в силе. Это была его последняя ошибка. Извал поднял средние лапы и так ударил ими медведя, что внутренности того вывалились прямо на малыша. Медведь так ничего и не понял. С выражением крайнего удивления на морде он упал в снег, разжав свои объятия, смертельные для других животных. Вконец измотанный малыш лег рядом. Потом он с трудом поднялся и проник в освободившуюся пещеру. Запах медведя уже не тревожил его. Он залезал в свои раны, свернулся клубком и заснул. Глава 11. Малыша разбудило ощущение, что рядом бродят звери. Ощущение было столь острым, что он мог определить и их размеры, и количество. Зверей было много, но все они значительно меньше медведя. Их присутствие успокоило малыша. Значит, людей поблизости нет. Звери с удовольствием пожирали медведя. И Эзвал, ощущая это удовольствие, вновь спокойно заснул. Когда он проснулся, большинство зверей, похожих на собак, но крупнее, уже ушли. Остались четверо. Двое из них трудились над большой толстой костью, пытаясь ее разгрызть. Третий обнюхивал вход в пещеру. Малыш вскочил на ноги. Сон вернул ему бодрость и силы, и энергия переполняла его. Он стоял у выхода из пещеры, а волк находился у ее входа, что в принципе одно и то же. Несколько секунд они с интересом рассматривали друг друга. Интерес был взаимный, каждый видел другого впервые. Волк утробно зарычал, попятился, поджав хвост, и исчез. Он не боялся извола, но относился к силе с большим уважением. К тому же он был сыт и к драке с огромным зверем явно не расположен. Малыш вдруг сообразил, что разбросанные кости, клочья шкуры, кровавый снег — все это должно хорошо просматриваться с воздуха. Это его не устраивало, и он вышел из пещеры. Пара волков стояла недалеко от входа, а двое других — ярдах в 100 от первой пары. В глазах тех, что были ближе, пылал огонь ярости, но, увидев Эзвала, они поспешно отступили, оставив на снегу кости, которыми лакомились. Не обращая внимания на волков, малыш закопал остатки пиршества в снег и попятился к пещере, стараясь замести за собой следы. Ночь он провел спокойно, но к утру начал ворочаться, чувствуя голодные спазмы в желудке. После полудня вновь повалил снег. Когда снегопад кончился, малыш вышел наружу. Он вспомнил, что по дороге к пещере он пересек ручей. Под его льдом он даже на бегу обратил внимание. Копошились какие-то живые существа. Малыш проломил лед посреди ручья и замер в ожидании. Он улавливал какие-то неподдающиеся расшифровке примитивные мысли, а на поверхности воды заметил движение юрких блестящих существ. Эзвал внимательно следил за их поведением. После нескольких неудачных попыток он быстро сунул правую лапу в ледяную воду, неуловимым движением подцепил рыбу и выбросил ее на лед. От еды он получил удовольствие. Мясо оленя проигрывало по всем статьям. В течение часа он поймал 5 рыб. Немного, но вполне хватило, чтобы утолить голод. Когда стало темнеть, Мапыш вернулся в пещеру. Ночь он провел в раздумьях. Насущные проблемы он решил как нельзя лучше. У него было надежное убежище и вкусная пища. Всего этого он добился сам, собственными силами, впервые в жизни. Мать, будь она жива, могла бы им гордиться. Мать. Он испытал внутреннее беспокойство. Да, он смог обеспечить себя, но не сумел отомстить за мать. Люди должны заплатить жизнью за ее смерть. Сколько? Он не знал. Наверное, не хватило бы людей всей планеты. Уж во всяком случае, этой страны. По мыслям преследователей, он мог себе составить образ городов, домов. Нужно добраться до одного из них и подсчитать его население, прежде чем начать убивать. Нужно только подождать. Охота еще впереди. Но на четвертый день все его продуманные планы рухнули. По дороге к ручью он попал в бобровую ловушку. И надо же, как раз больной левой ногой. Малыш упал на землю и принялся детально изучать штуковину, которая не хотела его отпускать. Разобравшись в механизме, он нажал на рычаг. К ручью он добирался на 5 ногах. В пещеру он возвращаться не рискнул. Раз есть ловушка, значит, может появиться и ловец. Вопрос только в том, когда это произойдет. Но, без сомнения, оставаться здесь опасно. Ближе к рассвету он устроился на отдых, выбрав укромное место под скалой. Спал он весь день. К вечеру ему повстречался еж и один ручей. Он привычно проломил лед и наловил рыбы. Эту и следующую ночь он шел по течению. Идти было легко и сытно. Глава 12. На 6-й день он проснулся от рева реактивных двигателей. На высоте всего в несколько десятков метров над ним пролетел маленький самолет. Самолет уже исчез из виду, когда он услышал направленную мысль. «Немедленно покинь ручей. Твои следы обнаружены. Преследование продолжается. Я хочу сохранить твою жизнь. Мое имя Джемисон. Немедленно покинь ручей. Твои следы обнаружены». Постепенно затухая, мысль вскоре исчезла совсем. Малыш растерялся. Может быть, это ловушка. Его просто хотят заманить. Очевидно, кто-то узнал, что извалы разумны. Выходит, тайна раскрыта, а дружба не доказана. Значит, опасно. Он не хотел сдаваться без боя. Как стрела, выпущенная из лука, он бросился вверх по течению. Вскоре он миновал ущелье. Преодолевая боль в ноге, он поднимался выше и выше. Малыш карабкался до тех пор, пока не оказался на самом гребне, несколько сот футов которого возвышались над окружающим ландшафтом. Нигде не было видно ни самолетов, ни людей. Облегченно вздохнув, Эзвал начал спуск в ущелье. Ночь настигла его, когда он пересекал пустыню. Пустыня была холодной и бесконечной. Путь ему освещал ущербный спутник, и не было видно тех странных огоньков, которые, по его мнению, были особенностью этой планеты. Лучи солнца коснулись его через несколько часов, осветив берег моря с разбросанными вдоль него поселками. Малыш остановился в нерешительности. Он топтался на месте, хотя вроде бы нашел то, что искал. Здесь были люди, их можно было убить. Но сначала нужно скрыться от охотников и залечить ногу. Он решил спуститься в долину и найти место для отдыха. Но из-за ближайшей рощи вынырнул самолет, низко пронесшийся над ним. Малыш видел его лишь мгновение, но узнал. Это вчерашний. Самолет начал преследовать его, повторяя каждое движение. «Я не причиню тебе вреда, иначе ты бы уже был мертв. Ты обнаружен. Весь район оцеплен. Самолеты ведут поиск. Остановись. Или тебя найдут другие». Малыш не знал, что делать. Но вопрос решился сам собой. Впереди показался поселок, а в миле от него — патрульный антиграф. И Эзвал скрылся в ближайших зарослях. Самолет приземлился в футах в 50. Люк открылся, но никто не вышел. «Я думал, ты в пустыне. А ты, оказывается, здесь. У тебя один выход. Войди в отсек, и я доставлю тебя в безопасное место. Свободу не гарантирую, но жизнь сохраню. Скоро здесь будет площадка антиграва. Люди на ней не знают, что Эзвалы разумны. Они тебя убьют. Торопись!» Антиграф действительно приближался. На нем заметили Эзвала. «Пара сот метров. И они будут тут?» «Быстрей!» — услышал он. «Они не должны меня заметить!» Малыш не хотел просто так, без борьбы, расстаться со своей свободой. Но его убедили слова Джемисона. «Люди не знают, что Эзвалы разумны. Значит, если убить знающего, это знание умрет вместе с ним». Прижимаясь к земле и прячась за зарослями, Малыш добежал до самолета и скользнул в люк. Дверь, щелкнув, закрылась, и отсек погрузился во тьму. Но прежде чем наступила темнота, он успел заметить, что в отсеке нет ничего, кроме двух маленьких вентиляционных отверстий в стене. К своему удивлению, Малыш не испытывал досады в связи с тем, что не смог сразу убить Джемисона. Наоборот, вымотанный и физически, и эмоционально, он был даже доволен, что не должен решать свою судьбу. Снаружи корабля он услышал непонятную ему речь и понятные ему мысли. «Доктор Джемисон, мы уже совсем сбились с ног, и все впустую. Вы не встречали такого недоделанного монстра?» Это был голос того, кого на корабле называли «сэр» и «Маклайнен». Причем «сэр» был настроен столь же враждебно, как и «Маклайнен». В ответе Джемисона Малыш почувствовал иронию. «Мне кажется, этот недоделанный, как вы изволили заметить, монстр давным-давно покинул данный район. Вот как? Посмотрим. По следу идут собаки, и след свежий и четкий. Так что мы не собираемся успокаиваться. Жаль, конечно, что вы не сумели убедить Верховного комиссара в безвредности этого выродка. Но не расстраивайтесь, мы подарим вам чучело». Мысль постепенно угасала, а самолет Джемисона набирал скорость. Но вскоре платформа начала догонять его. «Джемисон!» — раздался разгневанный голос капитана. «Немедленно приземляйтесь, иначе мы откроем огонь на уничтожение». Малыш ощутил колебания Джемисона. Выполнить приказ или попытаться удрать. Но сомнения не отразились на его ответе. «Что все это значит, капитан?» «Знайте меру, Джемисон. Наш человек в доме на холме видел, как вы приземлились в роще и забрали из вала. Не буду гадать, как вам это удалось. Может, вы его поймали на приманку в отсеке. Не в этом дело. Мы держим вас на мушке, и это вполне серьезно. Считаю до трех. Раз, два». Антиграф вместе с началом отсчета начал снижение. Малыш вслед за Джемисоном увидел ряд картин. Разбитый корабль, мертвый водитель, убитый Эзвал. Картины впечатляющие. Он ощутил всю горечь человека, не сумевшего осуществить свой план. Глава 13. Время имеет свойство сжиматься и растягиваться. Если принять во внимание вторую способность, можно в 5 минут описать то, что в действительности продолжалось 5 секунд. Первая секунда. Малыш заметил, что мысли этого человека в корне отличаются от рассуждений людей, убивших его мать. В них не было желания убивать, уничтожать, преследовать. И боялся он иначе. Не за себя. Вторая секунда. «Нет времени вдаваться в подробности», — услышал малыш. «Суть в том, что Эзвалы скрывают свою разумность из-за боязни быть уничтоженными». «Это верно. Но есть одно «но». На животных не распространяется действие Межзвездного кодекса законов. А как разумные существа, вы имеете право на защиту». Третья секунда. «Силой вам не выгнать нас с земли Керсона. Но вы можете потребовать, чтобы мы удалились, если докажете, что сумеете защитить планету без нас. Другого выхода нет. Чтобы доказать правительству вашу разумность, мы должны сотрудничать, а не воевать. Только ради этого я плюнул на репутацию и безопасность. Мы обязаны найти общий язык». В этот момент корабль коснулся земли. Эзвал попробовал стены на прочность. Не выйдет. В вентиляционное отверстие проходил только коготь. Четвертая секунда. «Люди на антиграве — военные, которые все это время шли по твоему следу. Они должны были поймать тебя живого или мертвого. Я опоздал к началу погони и не смог взять дело в свои руки. Я настаивал, чтобы тебе сохранили жизнь. Тебя рассматривают как чрезвычайно опасную угрозу. И в верхах посчитали, что Маклайнен лучше справится с этой задачей. 5 секунда. Малыш улавливал другие мысли. Они принадлежали разным людям, но все были гневными, враждебными, раздраженными. Многие из них относились к Джемисону. Они считали, что он играет не по правилам. Но у всех сквозило восхищение. Джемисон совершил невозможное. 5 секунда закончилась. Через 5 минут люди подошли к самолету. Ситуация вышла из-под моего контроля. Ты поможешь мне, если сообщишь, что думает Маклайнен. Малыш сел. Он ничего не хотел решать. Он не хотел попадаться на удочку. Но одно он понимал хорошо. Маклайнен наполовину поверил Джемисону. Значит, сейчас или никогда. Он убьет Джемисона, и Маклайнен убедится, что Эзвал — зверь. Джемисон вышел из рубки к поджидавшим его людям с бластерами в руках. Из динамиков донесся голос Маклайнена. «Я настолько поражен вашими действиями, док, что не могу решить, что с вами делать. Прошу пройти вперед». Джемисон молча прошел на указанное место. «Порядок. Действуйте, Керлинг». Человек, державший в руках маленький металлический цилиндрик, вошел в рубку. Раздалась серия щелчков. «Предупреждаю, капитан», — раздался резкий голос Джемисона. «Если с Эзвалом что-нибудь случится, у вас будут крупные неприятности с правительством. Это я вам обещаю. Не волнуйтесь, с ним все будет в порядке. Я хочу лишь проверить пригодность отсека для транспортировки. Эзвал будет спать пару часов. Очень сомневаюсь. Вы уже успели его предупредить». «А...» — иронически заметил капитан. «Ваша любимая теория». «Ну что ж, посмотрим, догадается ли он задержать дыхание на несколько минут». «Вы готовы, Керлинг?» «Приступайте». «Есть, сэр». Малыш задержал дыхание. Что такое «несколько минут»? Он не знал, но знал, что будет держаться до последнего. «Повторяю. Если вы надеетесь его обезвредить, вы ошибаетесь». «Он что понимает нашу речь?» «Нет. Он читает мысли». Уверенность Маклайнена поколеблена. «Это вы серьезно, док?» «Я серьезен, как никогда раньше. Эзвалы — единственные в галактике телепаты. Мысли они как принимают, так и передают». «Хм, такого неплохо иметь на корабле». «Не сомневаюсь. И это только одно применение из тысячи. Все равно, газ не причинит ему вреда». «Керлинг», — приказал Маклайнен. «Продлите работу еще на 5 минут. Потом можете открывать дверь». 5, 10, 20. Какое это имеет значение?» «Эзвалы — амфибии. Чтобы усыпить его, вам понадобится минимум 1,5 часа». Малыш приготовился действовать. Он почувствовал, что Джемисон вплотную приблизился к машине. «Капитан, я требую прекращения анестезии. Кто может знать, как она подействует на Эзвала? Мы неоднократно применяли газ при поимке. Вам повезло». «Ладно. Керлинг, открывайте дверь. Всем отойти». «Позвольте мне». Джемисон стоял у люка. Этого малыш не ожидал. Враг сам лез в его лапы. Сначала он думал притвориться спящим, а уже потом напасть на людей. Теперь... Малыш поднялся и двинулся к выходу. Человек и Эзвал стояли лицом к лицу. Эзвал чувствовал напряжение, которое охватило людей. Странно. Препятствия отсутствовали, а он колебался. Раньше он убивал людей без всякой жалости. Они относились к нему как к зверю. Они были врагами его и его расы. Но человек, стоящий перед ним, был другом. Малыш смутно ощущал, что между ними существует какая-то связь. И что-то еще неясно ему. Они были похожи, несмотря на различия. Человек говорил негромко. Хотя мог вообще не говорить. Эзвал понимал не слова, а мысли. «Я твой друг. Эти люди — враги. И все потому, что ты не хочешь понять, что они могут быть друзьями. Ты можешь меня убить, можешь погибнуть сам. Но пока мы здесь стоим, на земле Керсона убивают друг друга. В нашей власти их остановить. Ты молод, тебе легче преодолеть барьер. Я не предлагаю легкий путь к спасению. Это очень трудный путь. Слишком много людей и Эзвалов считают правыми только себя. Для них животные — все, отличающиеся от них. Тебя будут считать предателем, как эти люди считают меня. Это трудная работа. Но кто-то должен начать. Давай начнем вместе». Джемисон повернулся к остолбеневшему Маклайнену. «Капитан, прикажите принести сумку с медикаментами. У нашего гостя повреждена нога». Маклайнен кивнул головой, и один из его людей бросился в рубку. Малыш в нерешительности стоял на пороге. Собственно, он уже проиграл. Они поверили в его разумность. Пришел человек с сумкой и отдал ее Джемисону. «Если ты ляжешь, я смогу осмотреть ногу и помочь». Малыш услышал, как люди вокруг мысленно ахнули. И он принял решение. Он лег и, облегченно вздохнув, вытянул больную ногу. Глава 14. Туман растаял, открыв во всем величии громаду города. Джемисон позвонил жене. Она первая должна была узнать о его прибытии. Звучит несколько патетически, поскольку это был первый и единственный звонок за 4 месяца, который он провел в космосе. Если прибавить неделю на Земле, потраченную на охоту за извалом, то можно понять, почему при разговоре с женой он испытывал угрызение совести. Правда, не очень сильные. Война с рулами могла списать и не такие грехи. На второй план отступали и любовь, и семья, и дети. Дома он был через час. Жена уже успела съездить в сад за Дизди, и первые минуты встречи переполнили его радостью. Но время не стоит на месте. За минутами прошли часы, дни. Нервы успокоились, и из этого следовало, что можно приниматься за работу. Втянулся он в нее без видимых усилий. Мог с закрытыми глазами перечислить все дела, которые требовали его внимания. И не последним здесь было решение вопроса об извале. Ему пришлось заняться этим делом в силу разных причин. Во-первых, он был главой научного департамента, а идея разумности извала ни в ком не вызывала большого энтузиазма. Во-вторых, впрочем, порядок причин можно было и поменять местами. Земля Керсона была одним из трех китов, на котором держалась оборона человечества. В силу этих обстоятельств Джемисон лично занимался извалом. Спихнуть такое дело на кого-то другого он не мог, даже если бы кто-нибудь сильно захотел. Вскоре после прибытия на Землю ему пришлось провести встречу на высшем, так сказать, уровне. В дальнейшем она сыграла роль, которую трудно переоценить. «Вот здесь!» — палец Джемисона ткнулся в точку на многоцветной карте. «И только здесь!» — это утверждение было обращено к человеку, стоящему у карты. «Именно здесь, мистер Клегги, должен быть разбит лагерь». Эйра Клегги смотрел на него с явным неодобрением. С тем же чувством он только что разглядывал указанную точку на карте. «Почему именно здесь?» — Клегги не скрывал раздражения. «Очень просто», — ответил Джемисон, которого это занятие раздражало не меньше. «Но на войне как на войне. А война с рулами заставляла администраторов, сейчас он был именно администратором, играть и не в такие игры. Нам нужна вакцина. На Мирре ее может дать только молодняк. Нужна она в достаточном количестве, а молодняка больше всего в лесу. Вот вам и доводы, почему лагерь должен быть расположен в указанном месте». Могучие кулаки Клегги сжимались и разжимались. «Мистер Джемисон, вы должны знать, что там нет никакого леса. И потом в джунглях кишмя кишит не только молодняк, но и бог знает, какие звери». Он ткнул своим пальцем в другую часть карты. «В этих горах тоже не сладко. Но климат более сносный, и зверья не так донимает. Так что результаты выйдут те же, а стоить нам будут дешевле». Это было очень разумно. Но только при одном условии. Если Клегги был агентом рулов. И если это так, то агент он, по мнению Джемисона, неплохой. Клегги заслужил столь высокую оценку, потому что группа психологов-аналитиков внимательно следила за реакциями Клегги. Если Клегги допустит малейший просчет, на его столе, как бы случайно, должна мигнуть настольная лампа. Так вот, лампа мигать не хотела. «Видите ли, Клегги, — возразил Джемисон, — эта вакцина слишком важна для нас, чтобы думать о цене. Нужна она как можно быстрее. За скорость, вы знаете, выплачивается большая премия. Теперь...» «К черту ваши деньги, — он взорал Клегги. — Разве о них речь? Какого дьявола сотни отличных ребят должны сложить головы ни за что? И потом, я несу полную ответственность за свои решения». Он медленно опустился в кресло. Темный загар не в состоянии был скрыть краску гнева. Но держался он молодцом. «Вот смотрите, на краю джунглей есть большой холм. Я писал о нем мистер Джемисон в своем докладе. Это, конечно, не бог весть что, но уж получше джунглей. Если правительству, а скорее вам, нужен лагерь на Мирре, мы его построим. Но решаю не только я, решать будут мои люди». Джемисон скучал. Развлекало его только представление, каким дураком он выглядит в глазах инженера. И потом похоже, что Клегги все-таки не агент рулов. Ему было абсолютно все равно, где строить лагерь. Хоть на вулкане. Когда делаешь дело, есть ли время думать о безопасности? Клегги ушел, и Джемисон после небольшой паузы щелкнул переключателем. Экран засветился. У каких-то хитроумных приборов суетились трое психологов-аналитиков. «Ну», — сказал Джемисон, — «похоже, это он». «Похоже», — подтвердил один из тройки. «Характер, во всяком случае, один и тот же. Тотализатор определил бы ставки как 1:10. Будем надеяться». «Лишь бы рулы не перехватили его до отлета», — сказал Джемисон. «На войне, а тем более с рулами, доверять нельзя никому. Даже на Земле. Они раскинули свою шпионскую сеть по всей галактике, и Земля была ее центром. Появились руллы из сгустка тьмы. Его можно было назвать туманностью или как-нибудь иначе. Расположен он был за пределами галактики, и точный обратный адрес этих носителей зла был неизвестен. Пока гуманоиды устанавливали связь между собой, проводили совещания, мобилизовывали и объединяли флоты, организовывали оборону, были потеряны тысячи систем. Наконец удалось остановить противника, но равновесие сохранялось всего несколько лет. Затем руллы снова перешли в наступление, выигрывая одно сражение за другим. Руллы разгадывали все тайны землян, и это могло означать только одно — происходила утечка информации. Никто не предполагал, что руллы могут принимать любой облик. Но однажды, разве все на свете не случается однажды? При попытке похитить из исследовательского центра Земли пакет секретных бумаг был убит человек, тело которого тут же превратилось в червеобразное существо с многочисленными отростками. Вот тогда человечество и уразумело, какой опасности оно подвергалось. Буквально через несколько часов были блокированы все населенные пункты на тысячах планет. Каждый человек прошел проверку. Если кого-нибудь и пропустили, результаты были ошеломляющие. Только на одной Земле было выявлено около сотни тысяч перевертышей. Казалось, со шпионами покончено надолго. Однако руллы очень быстро сумели адаптироваться. Выявлять их теперь стало возможным лишь с помощью сверхсложной аппаратуры и тончайше настроенных детекторов. А руллы тем временем продвигались вперед. Любые методы борьбы оказывались бессмысленными. Их не брали ни микробы, ни бактерии, ни вещества, смертельные для человека. Организм руллов, основанный на втористом обмене, игнорировал весь набор губительных для других средств. Поиск бактерий, с помощью которых можно было бы продолжать войну, вступил в новую длительную фазу. Наконец, средство было найдено. Им стала вакцина из лимфы животных Смирры. Причем не всех животных, а молодняка. Знали об этом считанные люди, и Клэгги к ним не принадлежал. Ему, например, сказали, что вакцина нужна для регенерационных установок на звездолетах. То же самое должны были узнать и руллы, заполучи они Клэгги. Звяканье коммутатора прервало размышления Джемисона. Попросив у психологов прощения, Джемисон включил экран приемной. «Мистер Кэллоп Кэрсон», — доложил секретарь. На экране появилось темноволосое лицо очень серьезного человека. Оно было поразительно похоже на лицо первооткрывателя и исследователя Земли Кэрсона. В этом не было ничего удивительного. Это был его старший сын. «Получилось», — сказал он. «Ага. Значит, я был прав». Изображение сына прославленного отца исчезло. На экране вновь появился секретарь. «Я лечу в исследовательский центр Земли. Если позвонит Клэгги, соедините меня с ним тотчас же». Лифт доставил Джемисона на крышу здания. Здесь, в ангаре, стоял его аэрокар. Два вооруженных охранника проверили документы и сверили отпечатки пальцев. До сих пор это был самый надежный метод определения личности. Борьба со шпионажем охватила всю галактику, и надежный контроль ввели везде, без исключения. Джемисон подошел к аэрокару. Его внимание привлек странный рисунок на силиконовой поверхности. Он мог дать голову на отсечение, что раньше его не было. Джемисон зажмурил глаза. Потом открыл. Рисунок не исчез. Он вновь закрыл глаза. И опять увидел рисунок, словно тот горел в его голове. Сев в аэрокар, Джемисон направил его к одному из зданий. «Что за чертовщина?» — подумал он, совершив посадку на крыше высокого здания. Автоматически выключив двигатель, он не вышел из аэрокара. Нужно было подождать, пока ему принесут пропуск. Спешащего к нему сотрудника он не узнал. Вероятно, новый человек. Но потрясло его не это. Он заметил то, что показалось ему невероятным. Это было не здание центра. Джемисон повернул голову к сотруднику, желая выяснить недоразумение. И замер. В протянутой руке был не пропуск, а пистолет. Джемисон почувствовал на лице холодную струю газа. И наступила тьма.